«Ты давай, мужик, не стесняйся. Знаешь, что делать будем?» «Догадываюсь», — мрачно кивнул дядька, заходя на второй круг. «Жена сильно истерила». «Еще как. Док, если что, вы передайте ей, что я, что она...» «Передам, не переживай. Сашка, ты как?» «Нормально», — отдышавшись, выдавил из себя парень, чувствуя, как желудок обжигает напалмом. «Значит так, сейчас будешь делать все то, что я тебе говорю. Светка, давай обезболивающее коли. Не спи, времени мало». «А куда колоть?» Светка чуть ли не рыдала, стоя над ногой, перетянутой жгутом ниже колена. «Сюда, сюда, сюда и сюда», — ткнул пальцем в воздух старшина. Сашка же в это время раскладывал на полотенце инструменты, похожие на пыточный набор средневекового инквизитора. «Док, а вы знаете, как это делать?» — дрожащим голосом поинтересовался Сашка, которому было страшно представить, что сейчас при нем будут пилить ногу. Желудок уже вовсю противился, а ведь основное действие еще даже не началось. «Не говори под руку, и так шансов практически нет». Было заметно, что старшина начинал психовать. Ампутацию он никогда раньше не проводил, теоретически-то знал, что и как делать, но вот с практикой все было намного хуже. «У тебя оружие, я смотрю, с собой. Если что, отвечаешь за упокоение». «Хорошо». «Дмитрий Александрович, может, не надо? Сами же говорите, что шансы невелики». Разнылась Светлана, начиная хлюпать носом, потому как одно дело уколы взад больным колоть, а другое — ассистировать при ампутации. «А ну, цыц, пигалица, а то сейчас выставлю отсюда!» Мужик с укушенной ногой уже успел высосать всю водку, а так и оставался в сознании, еще и говорить что-то умудрялся. Сашка не представлял себе, как все это будет происходить. Без хирургов, оборудованной операционной, обученных медсестер. Да и сам док наверняка тоже мало представлял, судя по его выражению лица. Больного переместили на стол, поставили поближе лампу. Для санчасти выделили генератор, так что освещение хоть и худо-бедно, но было. Чтобы зафиксировать поврежденную ногу, использовали шнуры питания, выдернутые из компьютера и принтера. Благо, они были весьма крепкими, так с нахрапа и не порвешь. В общем, ноги кое-как привязали, и вроде даже крепко, а вот с руками было непонятно. Селезнев глянул было на длинную штору, что сиротливо висела справа от окна, и рявкнул Сашке. «Штору давай срывай!» «Зачем? Как?» «Как-нибудь! Надо его руки зафиксировать! Иначе он будет биться круче, чем эпилептик!» Сашка ухватился обеими руками за штору, дернул раз. Несколько пластиковых крючков, что держали ту, все же отломались, но основная их масса осталась целой. Пришлось приложить чуть больше усилий. Раздался хруст, и в руках у парня оказалась длинная плотная ткань. «Давай сюда! Знать все так! Сейчас продеваешь середину под шею! «Ага, молодец! Светка, да помоги же ему!» Селезнев вновь прикрикнул на зазевавшуюся девчонку. «Теперь концы прокладываешь через плечо!» «Плечо! Это не только сустав, бестолочь!» «Вот! Теперь крепко снизу завяжи!» «Ага! Вот! Теперь он зафиксирован!» «Как говорил один мой знакомый анестезиолог, хорошо зафиксированный больной в предварительной анестезии не нуждается!» Сашка поднялся на ноги и в ответ бросил: «А я слышал чуть иное, что хорошо зафиксированная девушка не нуждается в предварительных ласках». «Так, потом о твоих фантазиях поговорим», — скомандовал док, глубоко вздыхая, понимая, что то, что они сейчас будут делать, — чистое безумие. Все это действо выглядело так, словно трое студентов-технарей, среди которых затесался случайно медик, решили провести сложную операцию, а сами понятия не имеют, что нужно делать. Не говоря уже о том, что ни о какой санитарной обработке помещения и речи быть не могло. Полнейшая антисанитария. Правда, все одели перчатки. «Так, поехали! Светка, скальпель! Будем делать экзартикуляцию!» «Чё будем делать?» — пробормотала Светка. глазами пробежалась по инструментам и, найдя искомое, передала доку. «Ампутацию по коленному суставу. Будешь у меня все медицинские словари штудировать, коль сюда попало, чтоб потом глупых вопросов не задавать». Селезнев взял инструмент, замер на какую-то секунду и уверенно сделал горизонтальный надрез кожи прямиком посреди коленного сустава. Кожа, словно горячее масло, расходилась от соприкосновения с острым хирургическим предметом. Светка словно застыла, глядя на раскрывающуюся рану, медленно наливающуюся кровью. «Светка, кровь промокай, не спи!» Девчонка спохватилась и быстро провела сложенным бинтом по ране, собирая кровь, хотя ее там было совсем немного. Мужик застонал и дернулся. «Саня, держи его!» — ругнулся док, пытаясь выровнять вильнувший порез. «Больно, черт возьми!» — вновь заорал мужик, когда Селезнев попытался углубить разрез, чтобы добраться до капсулы сустава, чтобы потом вскрыть полость сустава и перерезать суставную сумку, что фактически будет означать, что нога уже перерезана. Мужик же орал все громче, дергался. Подручные ремни фиксации хоть и помогали, но полной неподвижности добиться не получалось. «Почему обезболивающее не подействовало?» «Не знаю, может, просроченное!» — нервно крикнул док, зажимая край мышцы и делая на ней надрез. «Держи его! Может, просто ран начали! Но время, время! Нету настолько времени, чтобы ждать! Терпи, мужик!» «Но какое там? Легко сказать, терпи!» Дядька, испытывая адскую боль, вертелся как уж на сковородке, и Сашка при всем своем желании удержать его просто не смог бы. Ему бы в помощь хотя бы еще двоих крепких мужиков. «Док!» — заплетающимся языком позвал того пострадавший, чуть приподнимая голову. «Я уже не жилец. Я чувствую это, знаю. Больно, ужасно больно. Не могу больше, док. Пристрели ты меня. Да не мучайся сам, и меня не мучай!» Селезнев не отвечал, орудуя скальпелем. «Да что тут ответишь?» «Док, ну будь ты человеком!» «Заткнись, блин, заткнись!» Док вытер локтем выступившую на лбу испарину, вырезая часть кожи, чтобы потом натянуть ее на образовавшуюся рану, сформировывая культю. «Светка, бошку убери! Тень падает от тебя! И ногу придержи!» «Ага!» — кивнула девчонка и с удовольствием чуть отстранила голову, продолжая цепко держать поврежденную ногу. «Док, не могу больше! Не могу!» Вновь то ли закричал, то ли захрипел оперируемый. «Держи его, Саня! Дергается он слишком! Сейчас еще мышцы и...» Док не успел договорить, как нога ниже колена отделилась от тела и фактически оказалась в руках у девушки. И если бы она не была привязана к столу, то Светка бы с перепугу ее отшвырнула. Она, бледная, и так побледнела и отскочила, глядя глазами-блюдцами на сиротливо лежащую ногу. «Жгут! Живо!» — орал док, стараясь перекричать орущего пациента. Кровь так и хлистала. Мужик уже не орал, беззвучно открывал и закрывал рот, вытаращив в потолок глаза от боли, а потом и вовсе обмяк. «Что с ним?» — испуганно пробормотал Сашка. «Пульс проверь!» «А как?» «Молодежь!» Док прикоснулся тремя пальцами к сонной артерии, потом пристально посмотрел в распахнутые глаза, наклонился зачем-то к грудине пациента и изрек. «Все?» «Что все?» — испуганно пискнула Светка. «Значит, все!» «Он что, умер?» У девчонки покатились по щекам слезы размером с голубиное яйцо. «Нет, прилег отдохнуть! Закругляемся!» «А искусственное дыхание, массаж сердца?» — не унималась начинающая медсестра, нервно зыркая по сторонам. «Хочешь, чтобы тебе свеженький зомбак в лицо вцепился? Вперед!» — махнул рукой док и позвал пацана. «Сашка! Смирнов, мать твою! Отомри!» «А?» — вынырнул из собственных раздумий парень. «Пистолет доставай! Мужик уже скоро очнется!» хорошо?» Руки тряслись, пальцы словно свело, не пошевелить, еще и Светкины рыдания. Оружие ходило ходуном. Сашка пытался сосредоточиться, заставить себя, но его всего трясло. «Все, Саня, давай!» Док выжидающе уставился на вчерашнего студента. «Дай сюда, сам сделаю!» Выхватив у застывшего Аки глиняный колос пацана пистолет, Селезнев быстро передернул затвор и, не дожидаясь, пока мертвец воскреснет в новой ипостаси, приставил ствол к виску и нажал на спусковой крючок. Гулкий звук ударил по барабанным перепонкам. В комнате к запаху крови добавился специфический запах пороха. Светка уже не рыдала, только испуганно икала. «Держи!» Док вернул пистолет Сане и направился в коридор, оставив мертвого так и лежать на столе в луже крови. Был ли старшина уверен, что спасет мужика, или все попытки изначально были тщетны, Сашка не знал. Но одно он мог сказать точно. Доктор сделал все, что мог. «Светик, ты как?» «Страшно, но...» Девчонка замолчала, опустив глаза. «Что «но»?» «Я думаю, ему так лучше, чем без ноги. Я бы не смогла». Светка подскочила и ветром выскочила из кабинета. Сашка замялся, глянул на труп, затем на накапливающуюся на столе и капающую оттуда на пол кровь. И тоже последовал за врачом. Селезнева в коридоре уже не было, наверное, пошел отмываться. А вот жена, вернее, уже вдова погибшего, так и сидела на стуле, глядя в одну точку. Заметив вышедшего Сашку, она поднялась и, глядя на него бесцветными заплаканными глазами, тихо спросила сиплым голосом. «Все?» Сашка молча кивнул, не зная, что сказать. «Нет!» Дико закричала женщина, да так внезапно, что Сашка поначалу подумал, не сошла ли она с ума. «Нет, нет, Сережа, Сереженька, нет!» Женщина билась в истерике, колотила по застывшему Сашке руками, хватала его за воротник, словно это он был виновен в смерти того мужика. Что-то кричала, то порывалась бежать в кабинет, где остывало тело ее мужа, то вновь кидалась на парня, создавая впечатление полного безумия. «Что ты смотришь? Что? Ну скажи хоть слово! Ты что думаешь? Я не знаю, что ты думаешь!» Захлебываясь слезами, кричала та, вымещая на Сашке всю свою злость и боль, а еще обиду. «Ты думаешь, я хотела его смерти? Нет! Сережа, его больше нет! Его больше нет!» От Сашки вдову практически оторвал подошедший док, приобнял ее за плечи, что-то говоря. Но она резко отстранилась и, пошатываясь на негнущихся ногах, поковыляла к выходу. «Оставь!» — бросил док в ответ на порыв Сашки догнать ее. «Пусть идет! Ей сейчас нужно разобраться в себе!» Сашка недоверчиво глянул вслед ушедшей женщине и согласно кивнул. 20.00. Город Севастополь. Поселок Голландия. Андрей Доронин. Банда работорговцев. Вот так-так. Еще такого не хватало для большого счастья. И как он мог о них не знать? Ведь Севастополь — большая деревня. Все про всех знают. А тут, после того, как от населения, если осталось четверть, проворонить банду... Андрей сидел за картой, разложенной на большом столе. Карта была старая, желтоватая и потертая, с еле читаемой надписью «Генштаб СССР, 1942 год», под редакцией 1974 года, но от этого не менее действенная. Конечно, с тех пор много воды утекло, и город уже раза в три стал больше, появились дороги новые, изменились названия населенных пунктов. Но общая картина так и не изменилась. Что он пытался на этой карте разглядеть? Жирный крестик с надписью «Искать здесь»? Но не было таких подсказок. А вот понять, где можно было бы укрепиться, вполне. «Ты думаешь, что они в городе где-то засели?» — спросил Павел Степанович. «Не знаю», — покачал головой Андрей. «Если бы в городе, мы бы о них знали. Или наши друзья по ту сторону бухты. Ты не связывался?» «Связывался. Дали приказ найти и уничтожить. Вот только где искать, так и не сказали. Связывался также с казачкой, где сейчас морпехи. Те запрос приняли и обещали в скором времени ответить. Так что ждем-с. Но у них там у самих черт ногу сломит. Так что в благоприятный исход этого запроса. Я очень сомневаюсь. Они, кстати, спрашивали, а правда, что у нас студент из Китая учится? А зачем оно им? Да вот, хотят его как переводчика использовать. У них там откуда-то китайцы нашлись. Или филиппинцы. Я не очень понял, если честно. Да и вообще непонятно, где они их выловили. Ну так отдай им нашего, нихуяня. Меньше будет здесь глаза мозолить у наших местных блюстителей белой расы. Бондаренко перехватил удивленный взгляд Андрея и переспросил. «А ты что, не в курсе?» «Ну, рассказывай, Павел Степаныч, что опять произошло, и о чем я вновь не в курсе дела?» Устало выдохнул Андрей. «Да нечего рассказывать», — развел руками Бондаренко. «Подрались тут недавно несколько студентиков меж собой. Среди них был негр». «Павел Степаныч, это нетолерантно!» Деланно пристыдил того Андрей. «Ну, а я-то тут при чем? Разве я виноват, что он негр? Пусть претензии своему папе высылает. В общем, я не очень вникал в суть конфликта, но все завязалось из-за того, что этот африканец попытался ухаживать за местной девчонкой, а на нее имел виды уже другой парень. В общем, токсикоз ударил в голову, и понеслось говно по трубам». «Ну, ты меры-то принял?» «Естественно, придумал исправительно-трудовое наказание, укрепляющее дружбу и взаимопонимание между народами». «Нам еще тут расовых разборок не хватало. Скинхеды доморощенные». «Да я тебя, Андрей, умоляю, какие там расовые разборки? Просто два мужика бабу не поделили. А цвет кожи — это уже другой вопрос. Так что в этом плане тут все спокойно». «Ну, хоть где-то спокойно», — вздохнул Андрей. «Ты понимаешь, Павел Степаныч, это-то меня и волнует, что у нас под боком творится что-то непонятное. Сейчас такое время, что нужно постоянно быть готовым к неприятностям. Вот как наш гарнизон? Готов?» «Честно?» — усмехнулся Бондаренко. «Не очень. Мужиков толковых мало. Молодняк хоть и есть, но он до сих пор и не осознал, что в Советском Союзе не было ГТА, зато было ГТО. Они до сих пор не понимают, что это не игрушки». «Что, даже после ваших приключений не прониклись?» «Ну, те двое балдуев, что со мной были, как-то еще ничего. Но остальные...» Бондаренко покачал головой. «Я иной раз думаю, что передо мной ясельная группа детского сада. С одним отличием, что пиписьки у этих деточек длиннее. А вот по умственному развитию та же картина. Все бы хихоньки да хахоньки». «В общем, ничего хорошего?» «Да я бы так и не сказал. Гонять их надо». «Ну так гоняйте». «Так и гоняю. Но им практика нужна. Сам знаешь, 5 минут боя стоит 100 часов тренировок. Так что если будет какая-нибудь мародерка, надо и желторотиков подключать. Пусть детство из задницы выветривается». Андрей устало потер глаза, издав горестный вздох. «Ты уже ужинал?» Доронин только скривился. «Обедал!» Павел Степанович и не ожидал услышать положительный ответ. «Ты вообще о чем думаешь?» «Обо всем», — признался капитан, подперев подбородок рукой. «Вот, например, о том, чем людей кормить». «Все так плохо?» «Ну...» Андрей неопределенно пожал плечами. «Магазинчики по Братаньевке и моряку вычистили уже дочисто. Вернее, то, что там оставалось. Спускаться на Захарова...» Андрей вспомнил о тех полчищах, о которых рассказывал Макс. «Там ведь кошмар, что творится!» «Ну, вы же рискнули сунуться в центр города!» — напомнил Павел Степанович. «Там совсем другая ситуация. Много жилых домов, поликлиники, отделения милиции. Это все же не деловой центр города. И теснота. Если туда и соваться, то нужно все продумать до мелочей. Там, конечно, есть чем поживиться. Куча магазинов, 2 рынка с павильонами». «Значит, надо подумать! Так, а с этими работорговцами что делать будем?» «Подождем ответа из казачки. А пока парням на звездочке Надо дать указание, чтобы смотрели в оба. Павел Степанович, а не могли они быть залетными? Может, гастролеры какие? Да могут. Но вот я что вспомнил. Сашка, ну, один из тех пацанов. Я понял, о ком вы, кивнул Доронин. Так вот, Сашка говорил, что один из тех показался ему знакомым. Мол, видел он его когда-то. Да и повадками они ментов мне напомнили. Нет, Андрюха, местные они. Зуб на холодец даю. Ну, раз зуб... Андрей снова глянул на карту и, не найдя там ответа, бахнул рукой по столу. Ладно, подождем немного. А что насчет Северной? Напомнил о насущных вопросах Бондаренко. Надо Макса позвать, чтобы рассказал, что там и как. Доронин приподнялся со стула и крикнул в сторону дверного проема. «Антонина Матвеевна, зайдите, пожалуйста!» Женщина появилась буквально сразу же, словно того и ждала, когда ее позовут. «Андрей Вячеславович?» «Пожалуйста, найдите сержанта Максима Антонова и попросите его срочно зайти ко мне, и прапорщика Корниенко тоже. И идите, отдыхайте, вы и так здесь со мной с самого утра». «Хорошо, я распорядилась вам ужин принести сюда». «Спасибо». Андрей поблагодарил женщину и вновь вернулся к карте. Макс пришел буквально через 10 минут, уставший и сонный. Он как раз отсыпался от дежурства на звездочке. Шамиль подошел еще минут через 5, а там и ужин принесли. Андрей рассеянно поблагодарил девушку и отослал ее, велев поставить пакет с провизией на подоконник. Запахи дразнили не евшего целый день Андрея, но он все же постарался сосредоточить свое внимание на обслуживании плана мародерки магазинов и рынков, располагающихся на площади Захарова. Место было проблемное, тупиковая площадь, заполненная разногабаритными автобусами и маршрутками, не считая личного транспорта, всегда представлявшего проблемы для перемещения, а уж учитывая ландшафтное расположение между двух холмов, то и вовсе проблема казалась неразрешимой. Но так необходимое продовольствие, семена, одежда и разнообразная бытовая химия, все, что находилось в магазинчиках этого района, были столь важны, что приходилось искать альтернативные варианты решения проблемы. «Так, дорога у нас одна», — показал пальцем Доронин по карте. «Две», — поправил его Макс, ткнув еще одну узкую улочку, спускающуюся от пожарной части, где недавно удалось раздобыть машины. «Узкая она. Если там пробка, то не пробьемся». Андрей скептически покачал головой. «Ну, какие будут предложения?» «Зачем нам пробиваться?» — воскликнул Макс. «Нам бы ее перекрыть, чтобы мертвяки из поликлиники не спустились по ней. Ее заблокировать там плевое дело. Подогнать пару автобусов и все. Тогда останется только основной спуск вниз». «Ну а с ним что предлагаешь? Тоже перекрыть, а?» — усмехнулся Бондаренко. «В принципе, можно. Но набежит орава мертвяков, не пробьемся. Даже на БТРе не пробьемся. А нам груз еще вывозить. Кстати, а на чем будем вывозить скарб?» «Хороший вопрос», — почесал затылок Доронин. «Будем использовать чудо-изобретение нашего Кулибина. Бронированный ЗИЛ с пулеметной точкой. Мало ли, упырь мутировавший решит заглянуть на огонек». «А если нам начать с радиогорки?» — предложил Шамиль. «Там тоже есть чем поживиться. И дорога не такая узкая. А если шуметь начнем, так часть мертвяков подтянется туда. Тоже не так уж и плохо». «А что там на Радухе?» — оживился Доронин, переместив взгляд немного выше по карте. «Да тоже магазинчики, стоматологический кабинет, между прочим. А это оборудование, ого-го, как ценится будет. Склад стройматериалов есть». А что? Почему бы и нет? Как думаешь, Павел Степаныч?» «Идея хорошая», — откашлившись, ответил Бондаренко. «Но Северная почему нетронутой стоит?» «Да потому что доступ туда затруднен. Чего не скажешь про радиогорку. Так что рискуем найти только пустые полки и толпу зомби». «Но рискнуть-то стоит», — не унимался Шамиль. «Рискнуть стоит», — спокойно согласился майор. «А может, морячков пригласим подсобить?» — кивнул Макс Андрею. «Не думаю. Во-первых, придется делиться, а во-вторых, им на разграбление весь город оставлен. Сами управимся». Может, морем подойти, поглядеть что-то как? Не, Макс, гонять катер ради посмотреть не вариант. На разведку и машинами можно выбраться, расход меньше. А вот насчет катера, призадумался Доронин, надо будет подумать, как этим преимуществом можно воспользоваться. А что если к причалу, что на северной, подойти со стороны моря, занять крышу вот этого кафе? Шамиль ткнул пальцем в одиноко стоящее, одноэтажное здание кафешки, стоящее справа от причала. Оттуда вся площадь как на ладони. Зачистить пространство, потом садимся в автобусы и перекрываем тот переулок. Угу, а в это время со всех окрестных домов и поликлиник сбегаются мертвяки. Да сколько их этих домов? Вот два и вот два, раскорячил ладонь Шамиль. Четыре многоквартирных, все остальное частный сектор, и то на холмах. Там и живой ноги свернет, если попробует не по дороге идти. Проблема-то вся попасть на площадь, заторы могут быть. Ну, в принципе, зашел с другой стороны карты Бондаренко. Андрей, Шамиль дело говорит. А если одновременно с тем перекрыть и основную дорогу, только коробочку подогнать не забыть, то мы сами площадь очистим от мертвяков два счета. А расчеты на дорогах не позволят мертвякам подойти извне. А если и на радиогорке, и на северной будем действовать одновременно, то будет даже лучше. Как думаешь? А где мы людей столько возьмем, чтобы обеспечить огневую поддержку? Где? Развел руками Доронин. Будем привлекать всех. И моих подопечных тоже. И баб наших боевых. Коль уж они хотят, тоже пусть помогают. Мужики, кто на других работах в качестве грузчиков, в гарнизоне останутся службы обеспечения и дети. Ну и минимум охраны. Опасно оставлять вот так, в свете последних событий, усомнился Макс. Да это понятно. Ну а что делать? Андрей, казалось, уже принял решение. А банду ту, кем бы они ни были, Павел Степанович хорошо потрепал. Вряд ли они сунутся в ближайшие дни куда-либо. Им еще раны зализывать долго придется. Разрабатывали предстоящую операцию. Еще часа два, досконально разбирая местность и окрестности. Все подступы и подъезды, чтобы потом не в самый лучший момент ничего не вылезло. Договорились брать все, что плохо лежит, потому что сейчас не знаешь, что может пригодиться потом. А еще на самой Северной интересовали автобусы. Деловитый Сенчуков, который случайно заглянул на огонек и присоединился к обсуждению, тут же подал заявку на 3, а то и 4 автобуса, которые клятвенно обещал переделать под реалии нынешнего времени. Обсуждение затягивалось. Обговаривали все, от времени начала операции до состава групп и кто этими группами будет командовать. В конце концов, часов к 12 ночи, Доронин просто и бесцеремонно всех выгнал вон, настаивая на том, чтобы все выспались, ведь предстоящий день обещал быть щедрым на сложности. В простой исход никто уже не верил. Одиннадцатое апреля, 8:00, город Джанкой, Крым, железнодорожная станция. Федор Стрельченко. Федор проверил выданный ему автомат, убедился, что магазин полон, оттянул затвор и удостоверился, что патронов в патроннике нет, и поставил оружие на предохранитель. Еще предстояло почистить и смазать охотничьи ружья и карабин. Все же, попав под дождь, они нуждались в хорошей смазке. Конечно, при наличии в отряде автоматического оружия полагаться на старенькие ИЖ-43 12-го калибра было глупо, но лучше в критический момент быть вооруженным хоть той одностволкой, чем вообще идти в рукопашную на толпу зомбаков. Порвут, имени не спросят. А то, что мертвяков в районе вокзала достаточно, мужчины убедились воочию еще вчера, когда проводили разведку. Хоть та часть железной дороги, где стояли грузовые составы, и находилась чутка в стороне от пассажирского вокзала. Но стоит несколько раз выстрелить, и тут же мертвяки появятся и полезут со всех щелей, словно тараканы. Еще вчера пришлось долго полазить между составами, выискивая тот самый, о котором говорил Федор. разнообразных по форме и назначению, вагонов было много. Составы тянулись от нескольких метров, состоящие из тягача и пары-тройки вагонов, до нескольких десятков метров, когда сам состав включал в себя более десятка вагонов и цистерн, воняющих продуктами нефтепереработки. Поле здесь для мародерки было непаханое. Леха, который уже предвкушал сытое и обеспеченное будущее, завороженно глядел на все это разнообразие, застывшее перед его взором, напоминая своим видом ребенка, попавшего в кондитерский магазин, которому сказали выбирать все, что его душе угодно. Конечно, пассажирские поезда его не интересовали, хотя можно было к будущему торговому составу прицепить один пассажирский вагон, чтобы уж если путешествовать, то колесить по стране с удобствами. Но на это пришлось бы потратить кучу лишнего времени и вызвать у засевших невдалеке местных лишние вопросы. И так приходилось открытые участки, а их было достаточно много. Все же железка пересекала насквозь весь городок, посередине которого и находился вокзал. Перебегать со спринтерской скоростью, рискуя переломать ноги, перепрыгивая через рельсы и бетонные шпалы. Необходимый состав все же нашелся, хоть и не там, где его ожидал найти Федор. Такое ощущение сложилось, что 12-цистерновый состав собрались перегонять. «И как его сюда черти занесли?» — почесал подбородок тыльной стороной ладони Федор. «Как-как? Вот так!» — проворчал Иван, осматривая местность. С одной стороны, в 200 метрах, маячили серые бочки нефтебазы, с другой — здание вагонного депо, которое пришлось обходить по широкой дуге, потому как там глазастым Серегой были замечены мертвые собаки, сбившиеся в довольно внушительную стаю. Вот и пришлось обходить их 10-й дорогой, чтобы не открывать ненужный огонь и не выказывать свое присутствие здесь раньше времени. И так приходилось постоянно крутить головой, опасаясь как мертвых, так и живых. «Эх, проверить бы те бочки!» — мечтательно протянул Серега, кивая в сторону нефтехранилища. «И чё, ну проверишь ты их, а дальше? Будешь облизываться на них, как кот на сметану, и уйдёшь, не солоно хлебавши, потому как не по сеньке шапка!» «Это да, но ты прикинь, сколько там добра!» «Мужики, хорэ уже!» — прервал их Алексей. «Нам ещё локомотив нужно пригонять и пути обследовать, чтобы выбраться отсюда!» «Локомотив сейчас гнать смысла нет!» — отрицательно покачал головой Фёдор. Достаточно будет определить его местонахождение, потому как шума при перегоне будет столько, что Джамиль со своими джейранами появится тут буквально через 5 минут. Уж лучше сразу завтра и перегоним, и дернем отсюда. Хотя я догадываюсь, где тягач можно найти. И где? Вон там. Федор кивнул куда-то в сторону. Находится пункт технического обслуживания локомотивов. Уж там-то хоть один локомотив да будет. А будет ли он исправным? А почему бы и нет? Это же техобслуживание, а не ремонт. Ну, отлично. Теперь надо проверить, что тут и как. Потом пришлось больше 2 часов бегать вдоль железной дороги, проверяя, где и как нужно перегнать найденный тепловоз, чтобы присоединить его к составу и выйти на основное направление. Все оказалось не так плохо, как могло показаться на первый взгляд. Единственная проблема заключалась в том, чтобы правильно переключать соединение веток для выезда на путь, ведущий из города на материк. И чтобы это сделать, придется ногами протопать весь путь от местоположения состава до выезда из города. А это чуть менее 3 километров по открытому пространству через весь город, рискуя нарваться на неприятности всех возможных вариантов. «Федь, у меня еще такой вопрос!» Дернул идущего рядом с ним парня Леха, который все это время усиленно шевелил мозгами, потому как, коль выдалась такая возможность помародерить на железнодорожной станции, то хотелось бы воспользоваться ею на все 100%. «Давай! Нам бы к этому составу еще бы пару-тройку других вагонов присоединить. Цистерны и открытые вагоны — это хорошо, но еще они мешали бы такие, закрытые. Они называются крытые, универсальные». Автоматически поправил Леху Федор. «Да похрен! отмахнулся МЧСник, которому было абсолютно все равно, универсальные они там или нет. И хотя бы одну платформу. Зачем? Да мало ли, пожал плечами Леха, и сам не зная ответа на этот вопрос. Ну, тогда и крытый вагон-хоппер не помешает. Начал размышлять вслух Федор Стрельченко, что-то прикидывая в голове. А это что такое за диво? Это такие специальные вагоны для перевозки зерновых. Они в форме трапеции со специальными конусами внизу, днище которых открывается, и зерно может высыпаться само по себе. А ко всему этому балагану пассажирский вагон можно прибабахать, встрял Серега, который в принципе предпочитал путешествовать в комфорте. И если была такая возможность, то почему бы ею не воспользоваться? В принципе, да. Главное, тепловоз правильный найти. А что, они тоже разные бывают? Угу, там до хрена нюансов. Погоди, не мешай! Отмахнулся Федор, высматривая в ПТОЛе нужный ему грузопассажирский тепловоз. На трех параллельных линиях стояли два электровоза, которые абсолютно не подходили для необходимых целей, так как ожидать наличия электрического тока было попросту глупо. А вот на третьем, весь покрытый пылью частичками сажи, то, что нужно. Старенький, но от этого не менее работоспособный, М-62. А вот и Машка нашлась! Радостно потер руки Федор, разглядывая зеленый корпус локомотива, который после вчерашнего ливня сверкал как новенький. «А, что? Какая Машка?» — переспросил Серега и начал озираться по сторонам. «А еще женатый человек!» «Да это так тепловоз зовется!» «Ты им управлять-то сможешь?» — невесело поинтересовался Иван, свесив руки поверх автомата, чей ремень был перекинут через его шею. «Да!» — уверенно ответил Федор. «Придется вспомнить кое-что, но смогу!» Только попотеть придется при состыковке с составом. Там понадобится помощь. Ну ты ж объясни, что там да как, я надеюсь. Естественно. И делать надо будет все быстро, потому как чует моя печень, что как только кто-нибудь прознает про наше передвижение, здесь будет тьма народу. Так может, лучше было бы сразу загрузиться и вперед? Ага, а если впереди, на той же колее, состав стоять будет? Как будем разворачиваться? Нет, надо все проверить. А за сегодня все сделать мы попросту не успеваем. Уже почти 3 часа. Темнеть начнет примерно в 6, если опять тучи не набегут. А за 3 часа сбегать по полотну, переключить все стрелочные переводы, собрать состав и привести женщин, мы попросту не успеем. Ну да, что-то я не подумал. Слушайте, мужики, давайте я сейчас быстро покажу, что нужно будет делать при сцепке вагонов с тягачом, чтобы завтра на это время не тратить. Как думаете, это быстро и ничего особо сложного? Вся работа будет на мне? Ну давай, чего уж там? Лады, глядите. Федор подошел к месту сцепления вагонов. Вот это автосцепное устройство вагонного типа СА-3. Так, Федя, стоп! Запротестовал Иван. Тормози! Давай не начинать никому не нужный ликбез. Как называется эта фиговина в официальных документах? Никому из нас не нужно знать. Ты объясни на пальцах, что нам нужно будет делать. Тыкни пальцем и скажи. Вот эту штуку сюда, а вот эту штуку туда. И больше ничего не надо. Парни согласно закивали, полностью поддержав здоровяка в его словах. Лишняя информация им сейчас действительно была ни к чему. Не до того, если честно. «Ага, ну ладно!» С готовностью кивнул Стрельченко и обвел рукой контур с двумя зубьями. Одним побольше, а другим поменьше. Короче, если совсем простыми словами, то у каждого вагона есть автосцепка. Только они симметричны и при сцепке как бы дополняют друг друга. Мне нужно будет аккуратно медленно подъехать и совершить сцепку. «А как оно?» «Автоматически. Там, в зеве автосцепки, между большим и малым зубом, специальные крючки есть. Замок и замокодержатель, взаимодействующие в сцепном состоянии со смежной автосцепкой. Их сейчас не видно», — предупредил Федор Серегу, который уже намеревался заглянуть вовнутрь сцепного механизма в поисках упомянутых крючков. От вас же требуется после этого соединить рукава тормозной магистрали между локомотивом и первым вагоном, а потом открыть концевой кран сначала на локомотиве, а затем на вагоне. Федор сопровождал свои слова жестами, указывающими на необходимые предметы, понимая, что с непривычки парням будет сложновато. Хотя, если говорить по правде, ничего сложного в этом не было. Любой, у кого в голове хоть грамм серого вещества имеется, с этим должен справиться. «А как эта штука разъединяется?» — вновь проявил любопытство Сергей. «Вот здесь есть расцепной привод», — показал пальцем Федор на закрепленный на поддерживающих кронштейнах специальный рычаг, поворот которого позволял расцепить вагоны. «Ну а все действия потом производятся в обратном порядке, понятно?» Парни дружно промолчали. «Так, еще раз, я подъезжаю, замок захлапывается, вы соединяете вот эти штуки, и вуаля, так понятнее?» «Так понятнее!» — кивнул за всех Сергей. «Ну тогда ты и будешь за помощника машиниста!» «Ух ты!» — неожиданно обрадовался тот. «Только гляди, не встань на пути у тепловоза! Когда буду двигаться, размажет запросто!» «Да это понятно! Я ж не Ан Каренин, чтобы под поезд бросаться!» «Так, а вам не кажется, что мы слишком долго провозимся, пока будем собирать наш чудо-универсальный состав?» — высказался пребывавший доселе в какой-то задумчивости Леха. «Ведь это надо поискать еще нужные вагоны, выкатить их на одну колею. А для этого как минимум еще один тепловоз нужен. А еще нужно как-то проверить уровень топлива». «Это я и сам проверю. А вот то, что придется повозиться, это точно. Предлагаю выгнать основной состав на колею, а необходимые вагоны прицеплять уже другим локомотивам. Это позволит держать круговую оборону, заняв позиции на самом локомотиве». «А стрелков у нас только трое остается», — продолжил рассуждать Алексей. «Даже двое. Ты будешь за машиниста, Серега за помощника, и заодно будет переключать рычаг». «Вот блин, теперь стрелочником меня назначили», — раздосадованно проворчал Серега под усмешки приятелей. «Я убью тебя, стрелочник», — перефразировал известную песню Иван. «Иди в пень!» — незлобно огрызнулся Якименко. «Если вы закончили, я, пожалуй, продолжу», — скривился Леха. «Так вот, итого двое полноценных стрелков, из которых лично я стрелок так себе. Так что предлагаю функции Сереги возложить на меня. Стрелочником и я могу побыть, а вот боец из него намного лучше. Только не зазнавайся и нос не задирай». «Даже и не думал, но я польщен, польщен». «Так вот, Степана можно посадить дежурить где-нибудь со стороны, выдать ему рацию и пусть наблюдает, в случае чего ударит врагу в спину, ну а женщин лучше сразу в кабину, чтобы не мешались и под ногами не путались». «Согласен. Кстати, сестренка моя довольно неплохо стреляет, снайпер из нее, конечно, не получится, навыков нужных маловато, но с 20-30 метров зомбака угрохать сможет». «Да?» С недоверием покосился на Марченко Серега. «Ну, тогда можно будет ей СКС выдать. Как думаешь, справится? А куда она денется? Показать ей что да как, да и все. Какой-никакой лишний ствол все же. А потом, как выдастся возможность, и поднатаскать ее можно попытаться в практической стрельбе. Главное, чтобы этот ствол сам в себя не стрельнул». «Ну, ты уж совсем ее за дуру-то не держи. Наш покойный батя, царствие ему небесное, всегда отличался странными взглядами в воспитании подрастающего поколения. И если со мной все понятно, то зачем девке учиться стрелять? Тогда было непонятно. А сейчас нужно папе лишний раз спасибо сказать». Пока парни переговаривались, время пролетело как-то незаметно, и пора уже было возвращаться на импровизированную базу. Тем более на связь по рации вышел дежуривший в инкассаторской машине Степан и сообщил, что вынужден поменять дислокацию, так как собирающиеся на площади мертвяки попросту могут заблокировать авто. Пришлось поторопиться и выдвигаться обратно к вокзалу, двигаясь между длинными вереницами покинутых составов, как пассажирских, так и грузовых, чьи, казалось бы, бесконечные вагоны практически перекрывали весь обзор. Вот это-то и не нравилось никому. Приходилось очень напрягаться, чтобы держать всю панораму под контролем. Федор и вовсе начинал все сильнее нервничать, хотя находиться среди составов было для него не столь непривычно, как для других. Тук-тук, тук-тук, тук-тук, тук-тук. Федор, услышав странный звук, сперва не понял, что это такое, только почувствовал внезапно пробежавший меж лопаток холодок. Он даже сам не понял, отчего вдруг его встревожил этот звук. Тук, тук-тук-тук, тук, тук-тук-тук. Снова то же самое. Федор закрутил головой, на какой-то момент отстав от основной группы. Вагоны, вагоны, уходящая вдаль змея железки, небо наверху. Тихо! Ты чего? Обернулся Серега, вздернув брови и вопросительно уставившись на замершего Федора, вслушивающегося в каждый звук. Ты ничего не слышал? В смысле? Не понял Якименко. Да! Федор скривился, почувствовав себя неврастенником, и махнул рукой. «Не обращай внимания! Глюки, видать, нервы!» «Бывает!» — равнодушно пожал плечами Серега. «А чему тут удивляться? Сейчас у всех нервы!» «Тук! Тук-тук-тук! Тук! Тук-тук-тук!» «Во!» — вновь услышав то же самое и поняв, что это не плод воспаленного воображения, Федор рванул вслед Сереге. «Слышал?» Сергей слышал. Он нахмурил брови и рявкнул. «Всем стоять!» «Что случилось?» — скривил рот Иван, недовольный, что приходится останавливаться. Все же зомби и на путях встречались. Чаще всего одетые в ярко-оранжевые жилеты работников железной дороги, хотя и городские забредали. «Слушайте!» — поднял вверх указательный палец Серега, прислушиваясь к звукам окружающего мира. «Так что слу?» — попытался снова переспросить Иван. Но внезапно посерьезневший и изменившийся в лице Серега его перебил. «Слушайте!» «Тук! Тук-тук-тук! Тук! Тук-тук-тук!» Федор пытался понять, что же ему напоминает этот все время повторяющийся звук. В голове все время крутилась какая-то мысль, но она не могла сформироваться. И как бы Федор ни пытался ее уловить, она постоянно ускользала, оставляя после себя какой-то липкий след. Послышался шорох гравия. Это Леха Покровский неудачно поставил ногу, и гравий слегка поехал, издав чуть слышный шорох. А сам Алексей, чуть было не потеряв равновесие, не грохнулся на рельсы. «Всем смотреть по сторонам!» Серега крепко держал перед собой автомат. Медленно поворачивался из стороны в сторону, пытаясь определить источник звука. Но и позади, и впереди пространство между двумя составами отлично просматривалось, и никого подозрительного не было видно. Серега даже опустился на одно колено, чтобы заглянуть под днище ближайших вагонов, но и там ничего необычного не было. А тревога все нарастала, не думая куда-либо исчезать. Федор, непонимающе хмурил брови и тоже нервно оглядывался, когда заметил метрах в 50 позади мелькнувшую тень над одним из вагонов. «Вон там!» — тыкнул он пальцем, своим возгласом привлекая внимание остальных. «Что там? Где?» — мгновенно среагировал Якименко, подскочив на обе ноги. «Вон там! Что-то мелькнуло над вагонами!» Снова показал на то место, где он что-то видел Федор. «Хотя мне могло и показаться!» «Нет, это мертвяк, откормившийся!» Тут же сложил все непонятности в единую картинку Сергей. «Мы такого уже с Вану видели. Если это тот самый, то нужно ждать сюрпризов. Он охотится не один, поэтому всем смотреть по сторонам. При малейшем намеке на опасность сообщать вслух. И не стоим, двигаемся, а то мы здесь как на ладони». Парни начали отходить, не забывая быть начеку. Федор держал правый фланг, поглядывая под днище вагонов, заодно проверяя, нет ли кого по ту сторону состава. но его так и тянуло обернуться и посмотреть назад, не гонится ли за ним мертвяк. Но Сергей строго-настрого запретил оставлять без внимания свой сектор обстрела. Сам же Серега довольно споро пятился назад вслед за остальными, задрав дуло автомата вверх и держа на прицеле верхнюю часть вагонов. Серега немного сместился к противоположной стороне, от той, где в последний раз Федор заметил мелькнувшего мертвяка, чтобы хоть как-то улучшить обзор. И увидел, как через проем между двумя пассажирскими вагонами сиганул уже знакомый силуэт зомбопса с длинным крысиным хвостом. Серега успел что-то крикнуть остальным и выпустил по мутировавшему псу короткую очередь. Не попал. Пес внезапно оказался в поле зрения, представ во всей своей мертвячей красе, и, сделав несколько мощных прыжков по крыше вагона, вдруг куда-то пропал. «Вано! Наши знакомцы вернулись!» «Ясно!» Иван шумно задышал и украдкой вытер лоб, вдруг покрывшийся липкой испариной. «Какие такие знакомцы?» Тут же переспросил Леха, не предполагая в качестве ответа ничего хорошего. «Два мутанта! Работают в паре!» Не оборачиваясь, начал объяснять Серега, пытаясь понять, куда исчез пес. Головой приходилось крутить, мама дорогая, потому как если мертвяк кинется сверху вниз, никто и ничто их уже не спасет. «Один загоняет, второй принимает!» Тут же продолжил Иван. «Так что смотрите внимательнее, здесь должен быть еще второй, черный такой и слепой!» «В смысле слепой?» — переспросил Федор, руки которого предательски начали ходить ходуном. «В прямом?» — пояснил Иван. «Долго объяснять, но именно пес загоняет жертву на своего хозяина. Если мы с Серегой все правильно поняли, своим криком координирует того». «А как?» — не унимался Федор, который попытался представить подобную картину. Но воображение как-то расслабилось, поэтому получалось не очень. «Одним местом об косяк! Мне они не докладывали!» — рявкнул Иван и обратился уже к Якименко. «Серега, ну что там?» «Потерял!» Звук разбившегося стекла заставил парней подскочить на месте. «Где это?» — позорно взвизгнул Леха. «Наверное, пес разбил окно и теперь находится в одном из вагонов!» — скривился, словно от зубной боли, Якименко, понимая, что мертвяк, если очень захочет, то может быть весьма хитрым. А хитрый мертвяк в три раза опаснее более распространенного вида — мертвякоступас. «Мужики, давайте шевелиться! Не нравится мне все это! Не люблю быть в роли загоняемого зайца!» Парни бросились со всех ног вдоль железнодорожных путей. Даже Сергей, плюнув на безопасность, бежал так же, как и все, нервно вслушиваясь, пытаясь не упустить момент, когда пес попытается выбраться из вагона и разобьет еще одно стекло. «Мля!» — гаркнул бегущий впереди всех Федор, увидев, как прямо на пути, вдоль которых мужики и бежали, выпрыгнула черная туша и застыла, подрагивая остроконечными ушами, готовая в любой момент, словно выпущенная из арбалета стрела, сорваться и, работая недюжими мышцами, преодолеть разделяющее ее и людей расстояние. «Живо все на ту сторону!» — успел среагировать Серега, кивая на находящийся слева от него грузовой состав. «Я прикрою! Давайте, давайте! Шевелите своими булками!» Федор замахал рукой, пропуская Алексея вперед себя, пока Серега старался попасть в застывшую тушу. То ли парень не попадал, то ли попадания абсолютно не возымели необходимого результата. Но тварь только металась из стороны в сторону, стараясь уйти с траектории движения пуль. Но не убегала, не нападала, разбивая все стереотипы о синдроме самосохранения. «Быстрее, быстрее!» — поторопил Федора Серега. И мужчина поспешно юркнул под вагон, стараясь пригибаться пониже, чтобы, не дай бог, не зацепиться головой а выпирающие части днища. Было ужасно неудобно, согнувшись в три погибели и стараясь быть начеку, перебираться на ту сторону. Но парни, что уже успели перебраться, держали пространство под наблюдением во избежание неприятных сюрпризов. «Серега, давай, теперь ты!» — нагнувшись, крикнул Иван. «Еду!» Выстрелив еще одну очередь, парень полез к приятелям. И в тот момент, когда Сергей как раз перебирался через рельсину, стараясь высоко поднимать ноги, снова раздался повторный звон разбившегося и упавшего на землю стекла. «Дёру, мужики!» — орал как ненормальный Федор, не забывая резво перебирать ногами, слыша, как по ту сторону состава зашуршал гравий под лапами прыгнувшего на землю мутировавшего пса. Пульс бешеными ударами стучал в висках, а прилив адреналина заставлял организм работать на грани своих возможностей. Но так долго не могло продолжаться. На одном адреналине далеко не уедешь. Организм быстро терял силы, а нетренированная дыхалка начала сдавать уже буквально через несколько минут бега. Серега, понимая, что мутанту ничего не стоит нагнать убегающих людей, принял решение дать хоть какой-то шанс парням уйти. Может, много времени и не выиграет, но хоть какие-то минуты или секунды. В общем, парень, решивший прикрывать отступление, планомерно перерастающее в бегство, на какое-то мгновение остановился и выстрелил по видневшимся лапам пса. Парень помнил, что еще в прошлую встречу ему удалось ранить мутанта как раз в лапу, что в том числе и помогло им с Иваном живыми выйти из той передряги. Поэтому и сейчас целился по конечностям. Головы попросту видно не было. Несколько пуль ударили в колеса вагона и, выбив искры, срикошетили в насыпь с бетонными шпалами поверх нее. «Вот черт!» — испугался такого поворота Серега. Но менять АКМС на форт, опасаясь рикошетов, не стал. Тварь сиганула в сторону, а потом и вовсе мощным прыжком повисла на боковине грузового вагона. Конечно, этого Федор видеть не мог. Все его догадки основывались только на звуках, потому как скрежет металла, поддающегося когтям чудовища, ни с чем не спутаешь. И какие же это по крепости должны быть когти, раз они без особых усилий пронзают насквозь 7-миллиметровый стальной лист стенки контейнера? Из адамантия, что ли? Контейнеры были крытые, поэтому полные они или пустые, оставалось только гадать, да и не было это важным вопросом на данном этапе. Сейчас бы ноги унести. Парень плюнул на попытки уничтожить тварь и, стремглав, бросился вслед за остальными. Федор, видя, что отставший напарник бежит к нему, остановился и приготовился при необходимости прикрыть его отступление. Но мутант так и не появился. «Сейчас! Отдышусь и пойдем!» Тяжело дыша и смахивая выступивший на лбу пот, проговорил Сергей, остановившись, чтобы хоть как-то перевести дыхание. «Давай! Я прикрою пока!» Якименко, сделав несколько глубоких вдохов-выдохов, попытался восстановить дыхание, кривясь от привкуса железа во рту. «Все! Пойдем!» — поторопил того Федор, прекрасно понимая, что нужно поскорее убираться. Федор вместе с Серегой, державшим свой калаш наготове, нисколько бежали, сколько очень быстро шли, постоянно оборачиваясь, и только благодаря этому от них не ускользнул тот момент, когда зомбопес выскочил на крышу контейнера. Увидеть-то они его увидели, но при этом поняли сразу, что огонь открывать было бесполезно. Угол стрельбы был неподходящим. А вот попасть под рикошет собственной пули очень не хотелось бы. «Всем налево! Туда! К левому краю!» Не своим голосом заорал Якименко, одновременно высоко подбрасывая колени приставным шагом, перескакивая через соседние пути, как только миновал одиноко стоявший вагон, и маша еще для пущей убедительности рукой. Иван и Алексей, не задумываясь, выполнили команду с завидной слаженностью, метнувшись в нужную сторону, зыркая по сторонам, обезумевшими от страха глазами. Федор, зазевавшись, едва не споткнулся о стрелочный перевод, но вовремя подскочил и избежал падения, чертыхаясь на ходу во все горло и быстро перебирая ногами в попытке восстановить равновесие. Мутант из-за белой восковой кожи так явно выделялся на фоне неба, что его можно было принять за гипсовое изваяние, если бы он хоть какое-то мгновение стоял неподвижно. Но он и не думал замереть, даже позволить потенциальной добыче уничтожить его. Пёс пригнул свою голову и разъявил крокодилью пасть в беззвучном рыке, стегая лысым, длинным хвостом, словно кнутом, из стороны в сторону, то и дело задевая контейнер, отчего вокруг стоял зловещий гул. Это не укрылось от наблюдательного Сереги. «Вано! Он подает знак своему хозяину! Сейчас будет загонять! Смотрите в оба!» «Хозяину?» — переспросил Федор, резко затормозив на ходу и едва не свалившись. «К какому хозяину?» «Потом, все потом! Огонь, мать твою, пока он застыл на месте!» — заорал Якименко. И, вопреки всему, чему учили в армии, резко нажал на спусковой крючок, целясь в то место, где еще мгновение назад стоял пес. «Серега, аккуратнее надо быть! Впереди бочки с топливом! Одна искра, и тут будет жарче, чем в аду!» «Где бочки?» — тут же встрепенулся Якименко. «Вон те цистерны, метрах в 50 впереди!» — махнул рукой Федор. «У меня идея!» Сергей перезарядил оружие и со всех ног рванул догонять вырвавшихся вперед Ивана и Леху. Те уже поравнялись с теми самыми бочками, когда из-за последней огромным прыжком выпрыгнул второй мутант. Он замер, то ли прикидывая, как атаковать, то ли вслушиваясь в окружающие звуки, а потом пошел в атаку огромными прыжками, прямиком на ошалевших парней. Воздух словно звенел от напряжения. Вся эта суета, крики, выстрелы, все это слилось в один звуковой шум, что сразу вот так и не разобрать, кто кому и что говорит. И времени мало, и с каждым новым прыжком мутанта его становилось все меньше и меньше, а тело словно ватное, словно набитое каким-то невесомым пухом, не желало слушаться. «Огонь! Чё застыли?» — орал, как ненормальный Серега, пытаясь докричаться до парней, а заодно и понять, куда же делся второй. «А то, что он где-то здесь, за этим и гадалки не ходи!» Но закрывающие весь обзор вагоны не давали толком рассмотреть пространство. Оставалось только молиться, чтобы тварь не прыгнула прямо на голову, иначе уже не отвертишься. И так уже загонял их этот пес, ноги уже еле шевелятся. Иван с Лехой и Федором наконец пришли в себя и открыли встречный огонь, прямиком по скачущей на них глыбе. Даже отсюда было видно, как пули входят в черную тушу, но та с упорством танка перла и перла, не обращая на это никакого внимания, словно не замечая или не понимая опасности для себя. Еще несколько таких прыжков, и мутант попросту сомнет своей тушей обоих парней, а времени оставалось все меньше и меньше. «Ах ты ж!» Серега снова увидел белый силуэт с раскрытой пастью. Якименко не знал, за что хвататься, то ли парням помогать отбиваться от слепого, то ли открывать охоту на его домашнего питомца. Все муки выбора Сереги разрешились сами собой. Явление зомбопса тут же сказалось на поведении черного мутанта. Тот резко поменял направление, сначала прыгнув в сторону, а затем, легко отпружинив мощными лапами от земли, словно детский мячик, несмотря на свои габариты и вес, и выбив несколько камешков лапами, быстро взобрался на цистерну с застаревшими темными масляными потеками по бокам, оставляя в ней пробоины, через которое тут же начала сочиться жидкость с характерным запахом. «Федь! Цистерна!» Стрельченко тут же понял, о чем именно ему пытался сказать напарник, и жахнул длинной очередью по бочке с горючкой, откуда тут же брызнуло несколько желтоватых фонтанов, разливающих бензин на железнодорожное полотно. Такое глупое разбазаривание столь ценного в нынешних временах продукта ни на йоту не торкнуло Сергея. «Мужики, валите оттуда нахрен, быстро! Сейчас шарахнет!» Серега проследил, чтобы напарники отбежали на достаточное расстояние, чтобы взрыв не зацепил их, при этом потеряв из виду зомбопса, о чем тут же мысленно себя выругал. И, вынув из разгрузки гранату, переданную ему еще ВВшным Летехой, со всего маху запустил ту по красивой дуге в сторону пробитой цистерны, на которой, как средневековая горгулья, восседал мутант, ожидая следующих подсказок от своего помощника-пса. Лимонка, ударившись о борт цистерны, отскочила в сторону путей, и у Сергея ухнуло сердце куда-то в район желудка. Но граната тут же по пологому склону скатилась обратно к цистерне. И тут шарахнула. Нет, шарахнула. Да так, что виновника этого фейерверка, не успевшего отбежать на достаточное расстояние, попросту сбила с ног ударной волной и опрокинула на земь, пронеся при этом метра два над землей. А над головой, словно фантасмагорические метеориты, просвистели горящие осколки от цистерны, плюхнувшиеся в нескольких метрах за спиной Сереги. Как только тот понял, что уже лежит животом на щебенке, едва головой не приложившись о рельсу, попытался пошевелить руками и ногами. «Вроде все нормально, живой, и даже ничего не болит», — подумалось Сереге. Прежде чем он подскочил, вспомнив о втором мутанте, чувствуя, как в раскаленном воздухе пахнет бензином, гарью и еще чем-то, но чем именно, он так и не мог понять. Федору повезло чуть меньше, но без тех последствий, которые могли бы быть. Несколько осколков оцарапали руку, а один размером зажигалку застрял в ноге. Федор инстинктивно выдернул торчащую железяку и тут же скривился от боли. Там, где стояла цистерна, теперь была сплошная стена огня со столбом коптящего черного дыма, поднимающегося вертикально вверх на много метров, к самым облакам. Такой столб должен быть виден издалека и уж точно не остаться незамеченным. Языки пламени тут же разбежались по пролитому бензину, и теперь полыхало знатно. Жар так и обжигал лицо Федора, завороженно глядящего на этакое зрелище. Монстра, сидящего в момент взрыва на самой цистерне, видно не было, да и не мог он уцелеть после такого бадабума, и даже если остался жив, то пламя доделало всю остальную работу, так как полыхало знатно. «Ох ты ж, ё-моё!» — подошел к Федору Сергей, почесывая затылок. «Ничего себе салют!» «Мля, Серега, что это было?» — ошалело спросил Леха. «Импровизация на свободную тему! Федь, ты как? Сильно зацепило?» «Нормально все!» — отмахнулся Федор, не считая свою царапину достаточным поводом для волнения остальных. «Ты хотя бы предупредил бы, что будет все так!» «А я и не знал! В первый раз цистерны подрываю!» Все так же, завороженно глядя на огонь, протянул Якименко. И тут же спохватился. «А этот пес? Пса кто-нибудь видел?» Остальные дружно замотали головами, а Федор снова нервно сжал автомат, позабыв даже про рану на ноге. «Мужики, не расслабляемся!» Тоже пришел в себя Сергей, начав осматривать окружающее пространство, освещаемое мощным костром. Но никакого намека на питомца погибшего слепого не было. Сергей испытывать судьбу не стал и дал всем команду продолжать движение к ожидающей их машине. Парни тут же поспешили вернуться к автомобилю, нарезавшему круги по близлежащим к вокзалу улицам. Переполох, устроенный парнями, апогеем которого стал мощный взрыв цистерны с топливом, столб от дыма которого, наверное, виден с любого конца городка, не прошел даром. На шум начали стекаться все новые и новые мертвяки, поэтому эффектное появление Степана с резким торможением и свистом шин, оставляющих черные следы и запах жженой резины, было как нельзя кстати. Парни быстро позапрыгивали в грузовой отсек, и Степан ударил по газам, стараясь оторваться от бросившихся вслед за машиной мертвяков. А вот дома парней ждал сюрприз, и приятным его назвать было сложно. Возле ворот, рядом с припаркованным автомобилем Алексея, стояла чужая задрипанная девятка, на которой стрёмно было бы ездить, боясь, что она развалится на ходу. Фёдор остановился перед машиной и задумчиво уставился на неё. «Кто это?» — подошёл сзади Серёга. «Понятия не имею», — покачал головой Фёдор, которому по пути домой уже перевязали рану на ноге, и направился к калитке. Следом за ним гуськом последовали и остальные парни, переговариваясь и обсуждая завтрашний план. Сергей почесал зудевшую щеку и, закинув калаш за спину, вытащил из кобуры пистолет, незаметно для всех, передернув затвор и сняв с предохранителя. Не любил он незваных гостей, а уж тем более гостей, ведущих себя по-хозяйски в чужих домах. Когда парни ввалились в дом, то обнаружили обладателей тарантайки, припаркованной на улице, рассевшихся в гостиной в двух стареньких креслах. Впереди идущий Иван резко остановился, заметив живую и здоровую сестру, которую уже и похоронил в своих мыслях. Но тут же уставился на сидящего в кресле справа от дивана молодого горбоносого парня с густой черной шевелюрой на голове, из-под левой подмышки которого виднелась кобура с пистолетом. Второй же был тот самый рыжий здоровяк, что подходил к Лёхе прошлой ночью и сидел левее от дивана, баюкая на коленях АКСУ и переводя взгляд то на вошедших мужчин, то на испуганных женщин, сжавшихся друг к другу на противоположной стороне комнаты, но при этом не забывая держать палец над спусковым крючком. «Не понял!» — вместо приветствия начал было молодой. «А что это у нас, здороваться не учили?» «Вообще-то это вы в моем доме!» Не остался в долгу Федор, уперев руки в бока и наблюдая, как горбоносый парень вслед за приятелем оглядел вошедших вместе с хозяином дома. «Здравствуй, Федор! Здравствуй, дорогой!» Неискренне заулыбался тот и, не подумав подняться на ноги, лишь слегка подался вперед, облокотившись на широко расставленные колени. «И тебе не хворать, Алим! Какими судьбами? Да еще и на новой машине! Что со старой-то?» «Да неприятность случилась! В сервис сдать пришлось! А ты, я смотрю, зря времени не теряешь! Прибарахлился, принарядился!» Хоть молодой и старался говорить добродушно, но взгляд, скользивший по вошедшим парням, был колючий, оценивающий. Этакий стервятник посреди пустыни, ищущий добычу. «Есть немного», — стараясь не подавать виду, пожал плечами Федор, наблюдая за скользящим взглядом карих глаз нежданного гостя. Серега, чувствуя на себе чужой взгляд, аккуратно, стараясь не шуметь, взвел за спиной курок. «А что это с твоим другом, Федор?» — кивнул тот, кого назвали Алимом, на напряженного Серегу, намекая на след от пули на его скуле. «Где так нехорошо ударился?» «Поранился!» — осторожно ответил Якименко и сделал шаг чуть в сторону, чтобы стоящий перед ним Степа не перекрывал угол обстрела. «Веткой задело!» «Осторожней надо быть!» Неискренне посочувствовал Рыжий, прекрасно понимая, что рана получена далеко не от ветки. «Времена-то какие! Вот и женщин одних бросили! Нехорошо!» «Так вы чего пожаловали?» — вновь переспросил Федор, перехватив обеспокоенный взгляд жены, заметившей повязку на ноге. «Погостить или по делу?» «Рамиль тебя видеть хочет! И Дельнас приглашает тоже! В гости!» «Передайте Джамилю мое почтение и слова, что навестим его в ближайшее будущее». «Нет, ты не понял! Сейчас!» Алим вновь бросил быстрый взгляд на своего рыжего напарника и поправил воротник куртки, сделав едва заметное движение рукой к пистолету, и повернул голову к Сергею, который в это время внимательно глядел на рыжего, отмечая малейшее шевеление руки. «Так где, ты говоришь, ветки такие?» Этого было достаточно, чтобы чуйка сработала, и перед глазами замигала невидимая лампочка, извещающая об опасности. Сергей успел принять решение, оттолкнув в сторону мешающегося Степу, который вновь умудрился перекрыть обзор. Он двумя одиночными выстрелами смертельно ранил рыжего, не успевшего даже понять, что произошло. А после, также без малейших колебаний, перевел пистолет на Алима, успевшего достать свое оружие, но, к счастью, не успевшего им воспользоваться, и выстрелил, целясь в голову. Из-за гулких выстрелов в ушах зазвенело, а нос защекотал запах пороха и крови. Девчонки, конечно, испугались, да и парни не ожидали такой прыти от Сереги. А Степа и вовсе больно приложился бедром о журнальный столик, когда от толчка Якименко налетел на него и перевернул. «Ты чего?» — вскрикнул Степан, неуклюже поднимаясь с пола и морщась от боли. «Он узнал меня!» — кивнул Серега на откинувшуюся развороченную голову Алима. «Скорее всего, он был одним из тех, кто преследовал нас!» «Ну ты снайпер, блин! Теперь кресло отмывать придется!» «Зачем? Нам всего одну ночь переночевать!» Сергей подошел к переставшему хрипеть рыжему здоровяку и сделал контрольный в голову, не дожидаясь, пока он восстанет и полезет кусаться. Парни уже пришли в себя и начали деловито обыскивать мертвецов. «Блин, такую разгрузку попортил!» С сожалением покачал головой Иван, извлекая из простреленной и измазанной в крови разгрузки запасные обоймы к автомату, который уже был реквизирован. «Мужики, давайте тела в машину, а машину в гараж. Нечего светиться на всю улицу, их же искать начнут». «Нам лучше вообще свалить отсюда. Если их послал этот Джамиль, то искать пропавших начнут с этого адреса», — заметил Марченко. «Я бы так и сделал». Дельнас было бросилась за ведром и тряпкой кровь и мозги оттирать, но Федор приказал ей живо собирать вещи. Та только с готовностью кивнула, ни словом, ни взглядом, не попрекнув Серегу за причиненный беспорядок. Наталья же с Кристинкой, размазывая слезы по щекам, все еще пребывали в какой-то прострации. Но их пришлось быстро привести в чувство. Сматываться надо было быстро. Машину незваных гостей все же загнали в гараж. Нечего ей семафорить на улице. Вещи хоть и были собраны заранее, но все равно понадобилось достаточное количество времени, чтобы их перенести и распихать по машинам. Хозяйственная Дельнас не забыла даже про консервацию из погреба, несмотря на недовольное бурчание Федора и недоуменные взгляды остальных. Федор предложил перебраться на соседнюю улицу, в дом своего друга детства, переехавшего несколько лет назад в столицу. По словам Стрельченко, там был весьма удобный и просторный двор, защищенный от посторонних глаз, на который можно загнать весь этот импровизированный караван. Да и чердак в одноэтажном доме был просторный, можно было устроить наблюдательный пост, да и в случае чего приготовиться к новым неприятностям. Выбора-то особого у остальных не было. Серега на предложение Федора только пожал плечами и коротко бросил: «Показывай дорогу!» «Да что там показывать? Вон, серая крыша виднеется!» Кивнул куда-то в сторону Федор. Участки располагались диагонально друг от друга и выходили на параллельные улицы, поэтому транспорту пришлось обогнуть все дома сначала по одной стороне, а затем по другой. Железные ворота с выкованными тюльпанами, покрашенными уже успевшей облупиться краской, открылись легко. Створки были перемотаны цепью, даже без какого-либо замка. Во дворе, правда, оказался одинокий мертвяк, но его быстро отправили в мир иной и оттащили к огороду, буйно заросшему всяческим бурьяном. Автомобили тут же загнали во двор, а инкассаторский микроавтобус и вовсе в пустующий каменный гараж, чья задняя стенка выходила на улицу. Женщины тут же высыпались из машин и после проверки дома на наличие мертвяков быстро навели порядок в двух комнатах и небольшой кухоньке, где уже и поужинали отварным картофелем, от души нарезанным толстыми кусками салом с прожилочками розоватого мяса и салатом из консервированных запасов дельназ. Далее последовал ужин с обсуждением плана дальнейших действий, после которого все разбрелись по своим делам. Федор с дельназ проверять вещи, Иван с сестрой обменивались рассказами, а Сергей вовсе вышел во двор и по приставной лестнице, собравшись на чердак, устроил себе там наблюдательный пост, не желая больше попадать в просак. Город Севастополь, площадь Захарова, северная сторона, Андрей Доронин. «Давненько я здесь не был!» Доронин с капитанской рубки окинул взглядом площадь Захарова и ведущий к ней широкий паромный пирс, которому из-за аварийного состояния соседнего пирса с некоторых пор причаливали катера. Сама пристань была отгорожена от площади довольно крепким металлическим решетчатым забором. «Забор — это хорошо!» «Что?» — переспросил стоявший за штурвалом мужчина, старавшийся как можно аккуратнее подвести катер, дабы не повредить борта. «Говорю, что забор нам на руку. Не нужно бояться, что попрут со всех щелей. Там ворота широкие и калитка. Их еще перекрыть надо», — посоветовал Игорь и рукой показал на проходы в заборе. «Ничего». Андрей перевалился через капитанский стол и крикнул вниз в салон. «Макс, Шамиль, Павел Сергеевич, Череп, Гора, Ёж, сюда давайте». Гулкий топот, и в рубке вдруг стало как-то тесно. «Так, мужики, работаем по плану. Сначала чистим территорию пирса, потом перекрываем все щели и работаем по площади. Стреляем прицельно, автобусы не повредите. Там полный швах с транспортом, видите?» «Да тут на пирсе митинг изрядный!» — пробасил Гора, хмуро глядя на несколько сотен грязных, оборванных существ, стоявших аки столбики на причале. «И чего им не спится? Они ж вроде в спячку впадают при отсутствии хавки!» «Шторм был», — напомнил Андрей. «А то, что они тут торчат, так нам и лучше. С катера перестреляем большую часть, и не надо будет меж автобусов с айгаками бегать». Доронин замолчал, представив себе, что тут творилось. Площадь, на которой замыкалось несколько видов транспорта, и через которую ежедневно проходило несколько тысяч человек, оказалась сущей ловушкой для тех, кто пытался спастись от сошедших с ума людей. Андрей прямо-таки как наяву видел, как толпа пытается прощемиться через узкий турникет на подошедший катер, как падают несколько человек и их буквально затаптывают насмерть, и как потом они поднимаются, чтобы убивать. Среди мертвяков, которые как бы по команде повернули морды в сторону подошедшего катера, словно понимая, что в нем есть живые, началось какое-то оживление. Доселе статическая масса дрогнула, и началось шевеление. То один, то второй начали двигаться к причалу. «Игорь, давай назад сдай, они сейчас на катер взберутся», — скомандовал Андрей. «Мужики, снимите первых особо резвых». Гора и Ёж подошли к боковым окнам, отодвинули в сторону стекло, выставив стволы автоматов наружу, и почти синхронно нажали на спуск. В маленькой рубке звук выстрелов больно ударил по ушам, но на это уже никто и внимания не обратил. Два мертвяка, тянувшие свои замазанные чем-то буро-коричневым руки к начинавшему сдавать назад катеру, грохнулись в воду, камнем уйдя на дно. Андрей почему-то тоже подошел к окну, глянул вниз на спокойную гладь воды, которую потревожил туда-сюда снующий катер, и его всего передернуло от отвращения. В зеленоватой воде, прозрачной, словно стекло, сквозь которую видно было самое дно, еле-еле барахтался распухший от долгого пребывания в воде оживший труп. Его оплывшее тело было неопределенного, серо-землистого цвета. Черты лица поплыли, и уже было не разобрать, как раньше выглядел утопленник. Но даже в таком состоянии он жил своей странной жизнью, смотрел своими буркалами и жаждал плоти. Как ни патетично это бы звучало. Упавшие мертвяки камнем пошли на дно, но даже там они тянули вверх руки, стремясь достать вожделенную добычу. Что будет с ними дальше? Всплывут, как и эти, или им удастся все же выбраться на берег, до которого десятка два метров? А если не выберутся, то что тогда? Судя по расплывающемуся телу зомби, угодившего в водяную ловушку задолго до прибытия сюда людей, вода не щадит того, кого миновала смерть. Но есть ли конец такому существованию? Как далеко зайдет разложение при полном сохранении разума? Или что там у зомби вместо него? Не превратится ли упавший в море мертвяк в этакую кусающуюся медузу, способную передвигаться в воде и обволакивать свои жертвы? О таком даже думать не хотелось. Настолько реалистичной получилась картинка. «Фу, мерзость!» — плюнул он. «Игорь, тормози! Уже не дотянутся!» «Да, не всякий зомби переплывет Днепр!» — перефразировал известную фразу Ёж. И тут же добавил: «Особенно если плыть вдоль!» А мертвяки все подходили к краю причала. Их подпирали следующие, да так, что некоторые впереди стоящие теряли равновесие и плюхались в воду, поднимая веер брызг. «И то правда», — согласился гора. «Черт, мне теперь в море и купаться не хочется. Решишь поплавать, а там вот такая вот мерзота выныривает». «Ладно, отставить лирику. Игореха, глуши мотор. Макс, давай на крышу и красную ракетницу запули. Надо нашим сообщить, что мы уже на месте. А то из-за этой балки со связью сплошные проблемы. Павел Сергеевич, давайте своих гавриков на исходную. Пусть тренируются». Бондаренко кивнул и, прогрохотав ботинками по железным ступенькам трапа, спустился вниз в салон, откуда тут же послышался его деловитый голос, раздающий команды. Тут же человек пять поднялось на верхнюю площадку, минуя рубку, и заняло позиции для стрельбы. «Ишь, какие!» — присвистнул Шамиль, улыбаясь серьезных лиц бывших студентов. «А деловые-то? Пускай, тебе-то что?» Пожал плечами гора и плюхнул свою задницу на обитую дерматином софу. Минут десять выстрелы не прекращались, но мертвяков такое ощущение, что меньше не становилось. Наоборот, они подтягивались с площади, как пчелы на мед. «Мы тут так до ночи провозимся!» — недовольно поморщился Шамиль. «Надо бы помочь пацанам!» «Согласен!» — кивнул Доронин. «Давайте, мужики!» Сколько времени потребуется, чтобы прицельно убить в голову более тысячи человек? А черт его знает! Это все зависит от многих факторов, и боковой ветер здесь не самое главное. Те, кто прибыл со стороны моря, прекратили стрельбу только через полтора часа, оставив после себя просто ковер из окровавленных, полуразложившихся тел и истратив несколько тысяч разнообразных патронов. «И как мы тут ходить будем?» Скептически глянул на все это Ёж. «По уши же, в мертвечине гнилой извозимся!» «Можно на ту сторону пирса причалить, там вроде посвободнее!» «Все сюда тянулись?» — предложил Игорь. И, дождавшись решительного кивка от Доронина, запустил движок, чтобы перегнать катер на ту сторону широкого паромного пирса. Швартовые канаты крепко вязать не стали, мало ли, вдруг придется быстро сматываться. Поэтому только накинули на железные столбики, абы катер удержать и не дать ему пуститься в свободный дрейф. Все, кто был в этой группе, и парни, и девушки, выбирались на бетонный причал, искоса поглядывая на тела, лежащие невдалеке, опасаясь, что мертвяки окажутся не до конца упокоенными и бросятся на них. Четверо бойцов тут же разбежались в разные стороны, занимая заранее отмеченные точки. Остальные, не спеша, начали продвигаться к заборам, ощетинившись оружием. Несколько особо поумневших мертвяков прятались за киоском с хлебом и были там же и упокоены. Ворота, открывающие путь к пирсу, быстро прикрыли, скрутив створки проволокой. А вот возле калитки, ставшей единственным проходом к площади, сразу же поставили двоих то ли часовых, то ли наблюдателей. Площадь, забитая автобусами и легковыми автомобилями, представляла собой сущий лабиринт. Опять загромыхали выстрелы. Значит, еще не все мертвяки собрались на причале. Андрей поглядывал на часы и понимал, что за один день не управятся, слишком много времени уходит на зачистку. Пискнула рация, и голос черепа доложил, что на радиогорке близ причала начинают мародерку. Там с мертвяками пока особых проблем не образовалось. Андрей перебросился с черепом несколькими фразами, посоветовал быть осторожнее и не прозевать подтягивающихся со стороны спальных районов мертвяков. На том и отключился. Где-то с катера не было видно, где именно загудели двигатели автобусов. Значит, сейчас будут отрезать ведущие к площади улицы, чтобы уже спокойно зачищать этот участок. Андрей понимал, что ему вовсе не обязательно самому участвовать в зачистке, но на месте сидеть не было никаких сил. Поэтому, проверив свой автомат, запасной пистолет и боезапас, он вслед за остальными выскочил на улицу вместе с последовавшими за ним охранниками. Этакое ноу-хау, которое предложил Бондаренко. Мол, если в анклаве каждые две недели будет меняться командир, то ничего хорошего из этого не получится. Поэтому было решено, что спину особо ретивого капитана будут прикрывать двое бойцов из ВВшников. Сержант Сергей Самсонов и Егор Сергеев, более известный всем как Гоша. Те к своей новой роли отнеслись более чем флегматично. Сказали «надо, значит надо». Хотя сам Андрей считал, что это все лишнее. В такой момент, когда любой боец на вес золота, так разбрасываться кадрами. Да с прикрытием его спины справились бы и вчерашние студенты. Даром, что метко стреляют через одного. Со стороны пятиэтажек, что парами стояли по обе стороны площади, подтягивались новые мертвяки, но их быстро срезали еще на подлете, а потом и вовсе двери в подъезды закрыли и подперли заранее заготовленными чушками. После того, как выключилось электричество, все магнитные замки на подъездах обесточились и открылись. Еще через пару часов площадь окончательно была зачищена. Конечно, безопасной она не стала. В любой момент мог появиться откормыш-мутант и испортить весь праздник жизни. Поэтому никто клювом не щелкал и крутить головой по сторонам не забывал. Особо не щадя автобусы, удалось более-менее расчистить дорогу, ведущую вверх, к кинотеатру «Моряк». Но так высоко они поднимались пока, не до того было. На данном этапе была задача перегородить дорогу и не пропускать ни единой, ни живой души, что в принципе и было сделано. Потом началась самая монотонная часть всей операции. Выбранные для переоборудования автобусы начали сносить все, что плохо лежало. И это касалось не только продуктов, что в изобилии были в окружающих магазинчиках. Даже столики и стулья из пирожковой, на крыше которой базировалась снайперская точка, и те вывезли. В хозяйстве все пригодится, как говаривал Синчуков. Магазин ткани и швейной фурнитуры вынесли подчистую вместе с манекенами и швейными машинками. Та же судьба постигла и магазин семян. Весь этот товар был одним из самых важных. В общем, площадь, превратившаяся в свое время в Шанхай, обрушивая магазинчиками и торговыми павильонами, служившими источником постоянных недовольств местных жителей, оказалось настоящим праздником для мародеров. Андрей даже засмотрелся на довольную рожу одного из мужиков, тащившего тандырную печь в автобус. Зачем это было тащить на себе, если ее можно было сварганить дома? Доронин не понимал. Со стороны автобусов иногда бахали выстрелы, выбивая подтянувшихся мертвяков. А вот мутантов пока не было. Да и слава богу. Доронин заметил Шамиля, направляющегося к дверям, ведущим в полуподвальное помещение, над которыми висела реклама зоомагазина. «Он там что, за рыбками пошел?» — удивился Андрей и окликнул прапорщика. «Ты чего здесь?» «Да вот, там ведь корма собачьи, консервы!» «Да у нас вроде не все так плохо с едой, чтобы кошачьи консервы жрать!» — скривился Доронин. «Да ну тебя! У нас вон трое псов живут! Их тоже можно побаловать! Да и в конце концов, не пропадать же добру!» «Ну ладно, пойдем глянем, что там!» — согласился Доронин и кивнул следовавшим за ним парням. «Ну что, верные кунаки, за мной!» Те переглянулись меж собой, но ничего не сказали. Первое, что заметил Андрей, когда открылась тяжелая железная дверь, это смешанный запах гнилья и ацетона. Ацетон значит мертвяки. Это он уже усвоил давно. А вот с гнильем пока не ясно было. Но духан был хоть святых выноси. «Надо осмотреться, мертвяк здесь, нюхом чую». «Везет тебе, что ты хоть что-то чуешь», — прогундосил Шамиль, зажав пальцами нос. «У меня аж дух вышибло, и глаза слезятся». «Фу!» — ограничился только одной единственной фразой Гоша. В помещении было довольно темно. Небольшие окна, не блиставшие чистотой, пропускали самый минимум света. Ну, примерно столько, чтобы не убиться об угол стола. Доронин взглядом обшарил все помещение. Вроде мертвяка нет. Что ж так воняет-то? Из смежной комнаты послышались какие-то звуки. То ли всхлип, то ли еще что. Непонятно в общем. «Мужики, откройте двери пошире, да окна нараспашку, а то слезы сейчас польются». Доронин обошел всяческую ерунду, висевшую на стенде. Типа костюмчиков для тойтерьеров и толстых канатов для собак покрупнее. Затем заглянул за стойку, заваленную разнообразными кормами для собак, в коих сам не разбирался, но, судя по размерам гранул, корм был явно не кошачий. Обошел огромный аквариум, стоявший возле самой стены, с плавающими у самой поверхности рыбами неизвестной породы. «Ты гляди, живые!» Удивленно постучал по толстому стеклу Шамиль. «А что им станется? Электричество еще несколько дней подавалось, кислород в воде пока есть. Покормить бы надо». «Потом!» — отмахнулся Шамиль. «Эх, нам бы такой бассейн! Как в том анекдоте! Знаешь, что такое по-настоящему большая квартира? Это такая, где в самом дальнем углу незаметно притаился аквариум с плещущимися в нем бегемотами». «Ну, забирай!» — отмахнулся Доронин. «Да вот рыбы с удовольствием! А эту дуру даже и не представляю, как тащить! Воду слить — это понятно! А потом...» «Давай решать проблемы по мере их поступления. Пошли, там глянем», — позвал в интересующую его комнату Доронин. Все же звук непонятный оттуда исходил, да и запах этот не нравился Доронину. Ой, как не нравился! Смежная комната была еще темнее, всего два небольших окошка под самым потолком и полное отсутствие мертвяков. «Ничего не понимаю», — прошептал Доронин. «А я, кажется, въехал. Гляди!» Шамиль кивнул на огромные вольеры, занимающие всю дальнюю стену. Андрей, как раз оглядевшись по сторонам, во избежание всяческих неожиданных нехорошестей, подошел к вольерам и тут же дернул в сторону. Теперь-то было понятно, откуда шел такой духан. В самом нижнем и самом большом вольере, с довольно толстыми прутьями, стояло трое щенков немецкой овчарки. Стояло неподвижно и бесшумно, глядя на Андрея своими белесыми буркалами. Сразу было понятно, что это зомби. Отчего они умерли? Времени-то сколько прошло? От голода, жажды, да мало ли от чего. Один щенок дуба дал, обернулся и погрыз других. Вон, видишь, у того вся бочина изъедена, а третьему так и вовсе досталось в двойном размере. Если честно, то пушистые, еще не успевшие сменить мягкую шубку на жесткую шерсть, щенки ну никак не ассоциировались с зомбаками, а уж тем более с мутантом, наподобие того, что убил Рябошеев. На самом же деле эти милые, похожие на плюшевые игрушки-собачки, были намного опаснее, чем могло показаться на первый взгляд. И пальцы запихивать меж прутьями Андрей не рискнул бы. Правее, в вольере с некогда пушистыми котятами, царил полный покой. В смысле, последние уже хорошо так облезли, обнажив хрупкий костяк. Вот они-то и смердели дохлятиной. На полу и вовсе царил полный кавардак, словно кто-то специально посбрасывал с полок пачки с кормом. Некоторые из них хлопнули от удара о пол, и их содержимое рассыпалось, хрустя теперь под сапогами прохаживающихся туда-сюда мужиков. «Ты попугая в зомби видел?» — неожиданно гыгыкнул Шамиль, уставившись на угловой вольер. «Вон, гляди!» И ткнул пальцем в клетку с птицами, которые вместо привычных жердочек неподвижно сидели на полу, и, что самое удивительное, молча. Попугай, а тем более волнистые, вообще шумные птицы. Галдеж от них будь здоров какой, а тут тишина полная. В принципе, зомби вообще говорливостью не отличались, но то человеческие, а вот попугаев, молчаливо сидящих на полу, видеть было непривычно. Зоомагазин превратился в какой-то рай некроманта. Мертвые котята, воскресшие щенки, зомби-попугайчики. Только воскресших рыбок не хватает, чтобы уже все даже самые смелые ожидания воплотились в реальность. Хотя как раз с рыбками все было более чем нормально. Если кто и отходил в мир иной, то исходя из принципа «не пропадать же добру», его съедали сородичи. Среди всего прочего, в стеклянном невысоком аквариуме деловито лазили черепашки, которым было абсолютно фиолетово на то, что происходило вокруг. «Как думаешь, черепашки нормальные?» Наклонился к ним поближе Шамиль, словно пытаясь разглядеть их глаза. «Нам еще черепашек-мутантов не хватало!» Окончательно успокоившись и закинув автомат за спину, ответил Доронин. «Ну, забирай, дома поглядим, что да как!» Справа снова что-то зашевелилось. «Гляди, коте и живой!» Удивленно присвистнул Шамиль. «Точно живой!» «Точнее некуда! Кошки, они не воскресают! Это я точно знаю! А этот вон шевелится!» Шамиль метнулся к стойке с кормами, схватил оттуда первую попавшуюся миску и, зачерпнув воды из огромного аквариума, подскочил к чудом выжившему котенку. Тот был тощий и слаб, даже мяукать сил не было. И как он только выжил! Воду зверек почуял сразу, даже оживился как-то, а когда миска оказалась перед самым носом, то тут же принялся лакать. Почему кошарик выжил, нашлось вполне логичное объяснение. Рассыпанный пакет с кормом дал достаточно еды, чтобы не загнуться, а в поилке вода закончилась совсем недавно. «Вон, гляди, еще живые!» — ткнул пальцем вольер с щенками золотистого ретривера Доронин. Конечно, он покривил душой. Такое ощущение, что щенки держались за жизнь из последних сил. Их было всего два. Первый, тощий, с поблеклой, скотавшейся светлой шерстью, лежал в углу на боку, быстро и часто дыша. Второй же, завидев людей, пытался скулить и тыкался носом меж решетками вольера, поблескивая глазками-бусинками. Пришлось Шамилю снова бегать за водой, чтобы напоить их. Затем, найдя специальные переноски для животных, прапорщик засунул туда еле живых псов и отдельно кошака. «Мужики, приглядите за тварюшками», — попросил телохранителей Доронин. «Ну что, доктор Айболит, рыбок будем спасать?» «Да ты чё, прикалываешься? Вот веришь, мне людей столько не жалко, сколько этих несчастных щенков. Человек он такая скотина, что сам во всем виноват, а вот животина ни в чем не виновата». «Да я и не прикалываюсь», — вполне серьезно ответил Доронин. «У нас в анклаве дети есть, так что пусть порадуются, когда они еще тех рыбок заведут, разве что бычков с моря». В общем, спасательная операция длилась больше часа. За это время Шамиль так ухайдокался махать сачком для отлова мальков, что уже и сам был не рад, что подписался на это дело. Зато на выходе было около десятка специальных кульков с плавающими внутри, ошарашенными такой быстрой сменой обстановки рыбками. Гоша и Самсон вновь проявили чудеса флегматичности и смотрели на придурка командира, решившего вывести весь зоомагазин, абсолютно философски, как говорится, из серии «Чем бы дитя не тешилось?». Огромный аквариум трогать не стали, там только воды литров 300 будет, задолбаешься сливать-наливать. А вот те, что поменьше, все же загрузили в подогнанный форт-транзит без пассажирских сидений. «О, у детишек восторг будет!» — хмыкнул водила транзита, дядька лет 50, помогая закидывать мешки с собачьим и кошачьим кормом. Магазин вынесли весь, оставив там только вольеры с зомбаками, да всякую ненужную чепуху, типа все тех же костюмчиков и собачьих игрушек. А на площади дело кипело, то туда, то сюда основал народ, таща все, что руки держат. Кто-то из мужиков копался в движке заглохшего Богдана, другие скручивали сиденья из салона, чтобы увеличить полезное пространство, третьи грузили найденный скарб. Времени уже перевалило далеко за полдень, а стрельба со стороны постов так и не стихала. Конечно, она была не такой интенсивной, как в самом начале, но раз в 5 минут кто-то дострелял. Холодильные лари из мясных и колбасных магазинов Доронин приказал пока не брать. Электрификация гарнизона оставляла желать лучшего, но он все же сделал пометку в своем блокноте, на всякий случай. По рации передали, что череп со своими сворачивается и делает ноги. Мертвяки чуть было не обложили, а это значит, что вся та толпа теперь может попереть на звуки выстрелов. Загруженные автобусы отправляли в гарнизон практически без прикрытия. Тут ехать-то минут 10, ну 15, так что понадеялись на авось. После одного из таких рейсов Дорунину принесли сложенный вдвое листок с написанным на нем от руки текстом. Прочитав его, Дорунин нахмурился и взглядом поискал Бондаренко. Не нашел, поэтому вызвал того по рации. «Что случилось?» — запыхался тот. «Да вот». Ответ от морпехов пришел. Ничего конкретного. У них с базами данных какая-то проблема. Но около недели назад вояки уничтожили банду работорговцев по наводке одного бывшего мента из Нахимовского района. «Так что, не до конца уничтожили?» — переспросил Бондаренко. И тут же задумчиво протянул. «Погоди, мне те товарищи повадками ментов напоминали. И Сашка тоже говорил, что один из них ему знакомым показался. А батя у Смирнова...» «Да знаю, знаю. Кстати, по поводу бати Смирнова. Как бы ему так сказать, что отец его, ну, того...» «Погиб, что ли?» — сразу же догадался Павел Степанович. «Ну да, сердечный приступ». «А что, Сашка не в курсе? Это как так?» — аж удивился Бондаренко, припоминая, что в последнее время от парня все чаще слышались слова, что надо бы отца с матерью проведать, а то давно не видел. А тут вон оно как. «Не нашли время, чтобы сыну сообщить о кончине отца?» «Да откуда я знаю? Степаныч, ну че ты ко мне пристал? И вообще, давай все же вернемся к нашим работорговцам». «Да вот я и говорю, что как-то странно все это. По поступившим данным, банда уничтожена. А вот кто-то все же у нас тут промышляет. Вывод?» «Ты хочешь сказать, что уничтожили не тех?» «Да может и тех, а эти уже эстафетную палочку перехватили. Или наоборот, конкурентов заложили. Устранили чужими руками. Как думаешь?» «Скорее всего, что-то около того. Впрочем, какая разница, кто это? Нас больше интересует, где они базируются?» — развел руками Бондаренко. «А вот с этим-то у нас и проблемы. А вот теперь читай чуть ниже». Андрей ткнул пальцем в небольшую приписку. «Что значит продал?» — не понял сразу Павел Степанович. «Вот то и значит. Вот не зря этот тип мне сразу мутным показался. Вот не люблю таких скользких. Такому другого подставить, как два пальца об асфальт, не то что бабу свою продать». «Погоди, погоди. Откуда дровишки? Откуда вся эта информация? Вдруг все, что там написано, и неправда вовсе? Надо ведь сперва разобраться, прежде чем шашки махать. Как думаешь? Верно ты все, Павел Степанович, говоришь. Но чует мое сердце, что правда это. Вот просто чуйка у меня. Так что проводим небольшой допрос с пристрастием. А там и поймем, правду нам передали или нет. Ну, в принципе, извиниться и сослаться на недоразумение всегда успеем. В случае ошибки, предложил Бондаренко. Точно. Там вроде Шамиль очень лестно отзывался о помощнике мэра. Доронин нажал на рации кнопку вызова. Шамиль, Доронину, на связь выйди. «23.00. Город Джанкой. Крым. Федор Стрельченко. Федору на новом месте спалось плохо. Заснуть все никак не получалось. Он то и дело ворочался сбоку на бок, рискуя разбудить жену. То ему было холодно, и он укутывался в одеяло по самый нос, то наоборот жарко, и приходилось раскрываться. В конце концов, он встал со старенького скрипучего дивана и решил пройтись, покурить. Но, заметив огонек свечки на кухне, направился туда, узнать, кому еще не спится. На кухне полуночничал Степан, все так же пребывая в печальных раздумьях. «Не спишь?» — пододвинул к себе табуретку и, усевшись на нее, поинтересовался Федор. «Ты, я смотрю, тоже!» — равнодушно пожал плечами Степа и перевел взгляд на печку, в которую уже догорала брошенная ранее поленце. По кухоньке витал приятный запах древесины, исходивший от стопки поленьев, припасенных на ночное время. «Есть немного!» Федор помолчал, глядя, как Степа подкинул в печь очередной чурбан, едва не обжегшийся горячий край. «Хреново мне, понимаешь?» — неожиданно выдал Степан, сам не зная, с чего бы это его пробило на откровение с малознакомым парнем. «Ладно бы еще с Серегой, тот вроде как свой, а тут совсем уж посторонний человек, которого без году неделю знаешь». «Рано?» — переспросил Федор, кивая на раненую ногу. Но собеседник лишь отмахнулся. «Если бы! Эта дырка в ноге что? Бахнул обезболивающего, и все опять отлично. Меня другое беспокоит. Вот как бы ты поступил на моем месте, если бы твоя жена призналась тебе, что изменяла и не раз, что толком никогда и не любила, что вышла замуж, потому что ты был ей удобен, при этом рыдая просила бы прощения и находилась в рабстве. А ты имел бы возможность ее спасти, но не хотел бы?» «Хм...» — задумчиво протянул Федор, обмозговывая заданные условия. «Ну, во-первых, после таких признаний я бы перестал считать эту особу своей женой. Соответственно, все остальное вытекает из этого заключения. Где там и что там происходит с абсолютно чужой мне теткой, мне безразлично. Вот и я пришел к такому решению». Горестно вздохнул Степан и свесил голову. «Только чувства то ли стыда, то ли совести не позволяют просто так отмахнуться от Катерины. Хоть она и поступила так со мной, а ведь она же живой человек. Ты бы видел ее. Она как будто сломалась. Очень изменилась. Очень!» «Ты вот, паря, погоди, ты сам-то чего хочешь?» «Ничего не хочу», — покачал головой собеседник Федора. «Хочу забыть все, как страшный сон, будто и не видел я ее, и не говорил с ней, и не слышал ничего из того, что она мне сказала. Я же был готов придушить ее собственными руками, и чуть было не придушил. Черт, быстрее бы убраться уже отсюда!» «Ты иди, спать ложись, отдохнуть перед завтрашним днем надо!» Степа согласно кивнул и на ватных ногах отправился в зал, где на расстеленных прямо на полу матрасах дрыхли без задних ног его попутчики. Только Сереге Якименко было что-то не видать. Федор какое-то время посидел на кухне, выкурив пару сигарет одну за другой, и размышлял над дилеммой, которую ему задал Степан. Федор сам по себе хоть и был добрым человеком, но предательство и измены простить не мог. Для него человек, предавший его, просто переставал существовать, и ни о какой помощи этому человеку после не могло быть и речи. Такой уж имел характер. Хорошо это или плохо, это уже отдельный разговор. Федор кивнул собственным мыслям и, чувствуя, что сегодня уснуть уже не получится, решил почистить ружья, благо руки росли из нужного места. За делом ночь прошла быстро, даже и оглянуться не успел, как проснулась жена и начала хлопотать на кухне, а чуть позже со двора в кухню вошел Серега с красными от недосыпа глазами и с автоматом в руках. «Ты чего, уже встал?» — поинтересовался он и потер тыльной стороной ладони глаза. «Я и не ложился толком», — признался Федор, сгребая измазанную ветошь со стола и выбрасывая ее в помойное ведро. «Вот, решил времени не тратить даром и почистить оружие». «Это правильно», — согласился Серега. «Я на чердаке пост организовал, а то вы, гаврики, до этого и не додумались. Так что я пока пойду прикорну хоть немного, а остальных буди уже. Надо собирать манатки, потому как ночью по соседней улице несколько машин проезжало. Жмуриков наших искали, в доме твоем шерстили, так что вовремя мы оттуда убрались. Еще и вчерашний взрыв не мог не остаться незамеченным». «Угу», — согласно кивнул Федор. «Все же взрыв цистерны. Это не хлопок хлопушки. Да и Джамиль свой нос на железку всунул. Ты вот что, иди ложись, а я пока всех растолкаю да проверим, что там да как. Потому как без предварительной разведки лучше на станцию сегодня не соваться». «Точно! Тогда я...» Непроизвольно зевнул Серега. «Пойду. Не будить, не кантовать. При пожаре выносить первым». Федор согласно кивнул и попытался было встать с табурета, но жена не дала ему этого сделать. «Сиди!» — положила узкую ладошку на плечо мужу Дильнас. «Я сама всех разбужу!» «Хорошо!» — улыбнулся жене мужчина. Та, с момента, как узнала о решении Федора переезжать в другой поселок, ходила молчаливая и задумчивая, но ни одного слова поперек так и не сказала. Конечно, Федор понимал ее. Все же оставлять родной край было сложно, но и был благодарен, что ему не приходится выслушивать нытье и упреки от жены, хотя за всю их супружескую жизнь ни нытья, ни упреков ни разу и не было. Парни проснулись быстро, девчата как-то труднее. Они вообще после счастливого освобождения из плена не могли нарадоваться на, казалось бы, элементарные вещи. Даже такое дело, как вдоволь поспать, за каких-то несколько дней превратилось в настоящее достояние, не говоря уже о нормальной еде. Похитители рабынь едой не баловали, искренне полагая, что заботиться о них – дело новых хозяев. И лишь тот факт, что в неволе девчонки провели совсем мало времени, не позволил как-либо кардинально повлиять на их внешний облик. Кристинка, двоюродная сестра Степана, как узнала, что ее сестра, потерявшаяся в областном центре, нашлась жива-здорова, так и вовсе светилась, как начищенный самовар. А вот у Натальи Марченко радость о спасении затмевала новость о смерти отца. Конечно, она понимала, что во время бандитского налета на их деревеньку жертвы были, но такого и предположить не могла. И теперь Иван был единственным, кто у нее остался в этом мире. Все завтракали практически молча, перебрасываясь парой-тройкой ничего не значащих фраз. Все прекрасно понимали, что их судьба теперь только в их руках. «Девочки, чё грустные такие?» — поинтересовался Лёха, наминая домашнюю закатку с лепёшкой. «Страшно!» — за всех ответила Наталья. «А ты не бойся! Вас спасли, со Стёпкой всё нормально! Сейчас поедим и в путь дорогу!» «Да дай-то Бог!» Задумчиво кивнула Наталья. «А Сергей где? Почему его нет с нами?» «Отдыхает Серега», — пояснил Федор. «Он всю ночь дежурил на крыше. Вот теперь и отсыпается. И вот еще что. Мы успели с ним переброситься парой слов, и он дельную мысль мне подкинул. Надо бы на вокзал смотаться, на разведку. Боюсь, как бы наш вчерашний фейерверк не остался незамеченным». «Это да», — вступил в разговор Иван. «У меня тоже такие мысли проскакивали. Эй, одноногий, а ты чё молчишь?» Это он обратился к Степану, который вправду вел себя чересчур тихо. «Ваня!» — возмущенно вскрикнула Наталья и извиняющимся взглядом посмотрела на нахмурившуюся Кристинку. «Степ, ты там как?» — подергала брата за рукав девчонка. «Нога опять болит, да?» «Нет, задумался просто». «Надеюсь, над нашей общей проблемой?» — продолжал задевать того Иван. «И казалось бы, чего он Степана дергает? Ведь сестру уже спасли». «А какая у нас проблема?» — спохватился Степа. «И где Серега?» «Вот тебе на!» — хлопнул по коленке Иван. «Ты там спишь, что ли, на ходу? Проснись! У нас проблема!» «Какая? Надо разведать, что творится на вокзале!» «Ну, надо, значит, надо!» «Вот чудак-человек! Кто ехать будет?» «Ну, я могу!» «Да куда ему ехать?» — воскликнула Наталья. «У него нога ранена! Вот ты, Ваня, и поедь! Посмотри, что там да как, а нам потом расскажешь!» 12 апреля, 06:00, город Севастополь, Инкерман, Глеб Рыбин. Глеб не спал, хотя еще было раннее утро. Со стороны окна тянуло холодом, от стен сыростью. Он уже подумывал перебраться куда-нибудь в другое место, более приспособленное для дальнейшей жизни, но еще не решил куда. Однозначно в том месте должно быть тепло, потому что постоянно кутаться в одеяло и ждать простуды или воспаления легких не очень хотелось. А еще это черная полоса, которая началась с момента отправки первой партии живого товара на север. Юрка, уехавший в Джанкой, так и не вернулся. Случилось ли с ним что, или он просто кинул своего бывшего начальника, было непонятно. О последнем думать не хотелось. Все же с Юрцом они прошли и огонь, и воду. Но Глеб знал, что иногда и близкие могут предавать, не то что там сослуживцы или подчиненные. И такое предательство было намного больнее. Как там говорилось, жизнь как зебра, черная полоса, белая полоса, черная полоса, а потом жопа. Но что-то в последнее время лимит черных полос был превышен. Что нет-нет, да и подумаешь про наступление той самой, крайней точки. Глеб поудобнее лег, стараясь не тревожить раненую руку, и вновь попытался заснуть. Но сон, в отличие от дурных мыслей, так и не шел. Хреновая полоса, хреновая. Вот еще и на засаду нарвались, и товар не уберегли, и парней погубили. Сам Рыбин и еще трое его людей только чудом вырвались. Как нехорошо-то, но кто ж знал, что к тем засевшим в доме подмога подойдет? Кто ж знал? В противном случае сгореть им в той гостинице и все. А так получилось, что сам Рыбин попал в переделку. С одной стороны, противник довольно хорошо вооруженный и далеко не дилетант, если судить о его поведении во время боя. С другой, подходящие мертвяки. И это чудо, что им удалось выскользнуть. Надо было сразу уезжать, не пытаться гнаться за ними, а то в итоге все только хуже получилось. Но кто это мог быть? Кто так дерзко устроил на него засаду и засадил по самые Нидерланды? Уж не те ли товарищи, что поставили пост на звездочке? В принципе, больше некому, да и незачем. Мстить? А смысл? Парней погибших жалко, конечно, все же не чужие были. Служили вместе давно, с некоторыми весьма плотно общались даже, но до дружбы, какой обычно описывают в книгах, не доходило. Жалко пацанов, что тут скажешь? И семьи их остались, жены, дети. Их теперь куда? А ведь они теперь обуза, притом самое натуральное. Их нужно кормить, обеспечивать всем необходимым. А кому это делать? Ведь мужиков осталось 4 человека. Включая самого Глеба. А вот баб с детьми больше 20. Да упахаться можно всю эту ораву кормить. Продать их в качестве живого товара? Свои же не поймут. Нет, поймут, конечно. Аргументы и теоретическое обоснование всегда можно привести грамотно. Да и человек такая скотина, что своя рубашка всегда ближе к телу. Никому не хочется кормить помимо своих еще и других. Но есть одно «но». При таком раскладе веры Глебу больше не будет, потому как мужики не захотят рисковать своими жизнями, зная, что если с ними что-то случится, их жены и детей продадут на невольничьем рынке. И в принципе правильно сделают, все та же теория с рубашкой. И как быть? Послать всех к чертям собачьим и махнуть самому в поисках лучшей жизни, а вы тут разбирайтесь сами, что к чему. Одному опасно сейчас, хотя... Глеб был уверен, что не пропадет и один, и не из таких передряг выбирался, всегда шкурой чуял, где опасность и как лучше уходить от нее. Словно чуйка у него была на неприятности. Но и на старуху бывает проруха. В Любимовке чуйка подвела. Линять. Но если линять, то куда? На материк перебраться. На Донбасс, богатый углем. Значит, способный выкрутиться и наладить новую жизнь, а то и стать весьма весомым регионом. В принципе, идея неплохая. Выбрать тачку понадежней, собрать запас оружия, продовольствия и махнуть туда. Авось повезет. Глеб даже ворочаться перестал, и рука вроде как ныть стала не так сильно. Нет, боль не прошла, но она, казалось, отступила на второй план, как только Рыбин решил, что будет уезжать. А он уже это решил, и уже начал все просчитывать, да вот только как-то неприятно сосало под ложечкой. Мужчина вновь поднялся на ноги, походил немного, пытаясь понять, что его так беспокоит, выпил воды из стоящей неподалеку пластиковой бутылки. Пленец проверить, что ли? Может, сбежать пытаются? А и хрен с ними, куда их теперь, если подобная партия не выгорела? Или все же попытаться их продать, а на барыш уже затариться необходимым? Да, наверное, так и надо сделать. Рыбин кивнул собственным мыслям и вновь улегся на диван. И только он со спокойной душой начал засыпать, как раздались первые взрывы. Шарахнуло, будь здоров, даже стекла в окнах задрожали, а кое-где и осыпались, если Глебу не изменяет слух. И, судя по всему, где-то возле ворот, которые теперь никем и не охранялись, так как это делать было просто некому, не было личного состава, не баб же ставить в патруль. «Черт!» — подскочил со своего дивана Глеб и накинул куртку, ругаясь про себя от боли, пронзившей руку до самой кости. В коридоре, ведущем на улицу, пока никого не было, рано еще было, спали все, только дежурные псы разбрехались на улице, испугавшись взрыва. Да и то больше испуганно, чем агрессивно. «Ну вот и приплыли, не подвело нутро, чует опасность», — мелькнуло в голове, когда опять бабахнуло, а навстречу, на ходу натягивая штаны, выскочил пузатый Левкин, бывший опер. «Глеб Викторович, что это?» «Взрыв, идиот!» — рявкнул Рыбин, размашисто шагая по коридору. «Напали на нас!» «Кто?» — абсолютно по-идиотски выпучил глаза Левкин. «Пойди и проверь! УАЗик мой, на ходу!» Рыбин быстро пролетел мимо выскочивших в коридор всполошенных женщин, испуганно вздрагивающих при каждом взрыве, и направился в сторону оружейки. «Да, а зачем вам?» «Чтоб ты спрашивал, где все остальные? Бегом за оружием! Хотя...» Рыбин резко остановился и, выхватив из подмышечной кобуры свой табельный ПМ, с которым никогда не расставался, дважды нажал на спусковой крючок. Левкин как вскинул в удивлении брови, так и завалился на кафельный пол, зияя входным отверстием прямиком посреди них. Рыбин все же не хотел, чтобы оживший мертвяк разгуливал по зданию, где были практически беззащитные женщины и дети. Но не зверь же он, в конце концов. И не беда, что еще несколько минут назад он всерьез раздумывал этих самых женщин продать в рабство. «И где эти остолопы?» — зло прошипел Рыбин. «Хоть одна сволочь отстреливаться будет, или уже все с лапками в гору стоят?» На улице, наконец, послышались выстрелы. Значит, все же оставшиеся мужики, Димон с Виталькой, вступили в бой. «Ну-ну, «Воюй, дурачок, получишь значок!»